Аркадий Стругацкий и Борис Стругацкий трудно быть Богом. Аркадий Стругацкий и Борис Стругацкий трудно to be God. То были дни. That were days. Когда я познал. When I have learned. Что значит страдать? Что значит стыдиться? Что значит отчаяться? That means to suffer. That means to be ashamed. That means to despair. Пьер Абеляр. Пьер Эйблджер. Должен вас предупредить вот о чем. Should warn you here about what. Выполняя задание. Carrying out of the task. Вы будете при оружии для поднятия авторитета. You will be at the weapon for an authority raising. Но пускать его в ход вам не разрешается ни при каких обстоятельствах. But to start it to you it is not authorized under no circumstances. Ни при каких обстоятельствах. Under no circumstances. Вы меня поняли? You have understood me? Эрнест Хемингуэй. Ernest Hemingway. Пролог. Prologue. Лужанкиного арбалета была вытащена из черной пластмассы. Box of Ankinago арбалета has been turned from black plastic. А тетива была из хромистой стали и натягивалась одним движением бесшумно скользящего рычага. And the bowstring was from achromic steel and stretched one movement of silently sliding lever. Антон новшеств не признавал. У него было доброе боевое устройство в стиле маршала Таца. Anton of innovations did not recognize. It had a kind fighting device in style of Marshal Taza. Короля пицца первого. King Pizza First. Окованная черной медью. Fettered by black copper. С колесиком. With a caster. На которое наматывался шнур из воловьих жил. On which the cord from. Воловьих. Veins was reeled up. Что касается Пашки. As to Pashki. То он взял пневматический карабин. That it took a pneumatic carbine. Арбалеты он считал детством человечества. Арбалеты. He considered as the childhood of mankind. Так как был ленив и не способен к столярному ремеслу. As it was lazy and incapable of joiner's craft. Они причалили к северному берегу. They have moored to northern coast. Где из желтого песчаного обрыва торчали корявые корни мачтовых сосен. Where clumsy roots of mast pines stuck out of yellow sandy breakage. Анка бросила рулевое весло и оглянулась. Anka has thrown a steering oar and has looked back. Солнце уже поднялось над лесом. The sun has already risen over wood. И все было голубое, зеленое и желтое, голубой туман над озером. And all was blue, green and yellow, a blue fog over lake. Темно-зеленые сосны и желтый берег на той стороне. Dark green pines and yellow coast on that party. И небо над всем этим было ясное. And the sky over all it was clear. Белесовато-синее. Белесовато dark blue. Ничего там нет. Anything there is not present. Сказал Пашка. Pashko has told. Ребята сидели. Children sat. Перегнувшись через борт. Having bent through a board. И глядели в воду. Also looked in water. Громадная щука. An enormous pike. Уверенно сказал Антон. Anton has confidently told. С вот такими плавниками. Спросил Пашка. With here such fins? Has asked Pashka. Антон промолчал. Anton has kept silent. Анка тоже посмотрела в воду. Anka too has looked in water. Но увидела только собственное отражение. But has seen only own reflection. Искупаться бы. To bathe. Сказал Пашка. Pashka has told. Запуская руку по локоть в воду. Starting a hand on an elbow in water. Холодное. Cold. Сообщил он. He has informed. Антон перебрался на нос и спрыгнул на берег. Anton has got over on a nose and has jumped off on coast. Лодка закачалась. The boat has begun to rock. Антон взялся за борт и выжидательно посмотрел на Пашку. Anton undertook a board and has expectantly looked at Pashku. Тогда Пашка поднялся. Then Pashka has risen. Заложил весло за шею. Has put an oar for a neck. Как коромысла. As коромысла, и, and, извиваясь нижней частью туловища, coiling the bottom part of a trunk, пропел, has sung, старый шкипер вицали-пуцали, old, шкипер, вицла-пуцли, ты, you, приятель, the friend, не заснул, has not fallen asleep, берегись, be protected, к тебе несутся, to you rush, стаи жареных акул, flights of fried sharks. Антон молча рванул лодку. Anton silently has jerked a boat. Эй-эй, закричал Пашка. Hey-hey, Pashka has cried. Хватаясь за борта. Catching at boards. Почему жареных? Спросила Анка. Why fried? Anka has asked. Не знаю. I do not know. Ответил Пашка. Pashko has answered. Они выбрались из лодки. They have got out of a boat. А верно здорово, стая жареных акул. And it is truly healthy. Flights of fried sharks. Они потащили лодку на берег. They have dragged a boat on coast. Ноги проваливались во влажный песок. Feet filled in damp sand. Где было полным-полно высохших иголок и сосновых шишек. Where was loads and loads dried up needles and pine cones. Лодка была тяжелая и скользкая. The boat was heavy and slippery. Но они выволокли ее до самой кормы и остановились. But they have dragged out it to the stern and have stopped. Тяжело дыша. Panting. Ногу отдавил. A foot has crushed. Сказал Пашка и принялся поправлять красную повязку на голове. Pashko has told and has begun to correct a red bandage on a head. Он внимательно следил за тем. He watched closely that. Чтобы узел повязки был точно над правым ухом. That the bandage knot was precisely over a right ear. Как у носатых ируканских пиратов. As at big-nosed. Ируканских. Pirates. Жизнь недорога. Life is not expensive. Oh, hey. Заявил он. Oh, hedge, he has declared. Анка сосредоточенно сосала палец. Anka with concentration sucked a finger. Занозила. Спросил Антон. Has got a splinter in two? Anton has asked. Нет. Number. Содрала. Has torn off. У кого-то из вас такие когти? At someone from you such claws. Ну-ка. Well. Покажи. Show. Она показала. It has shown. Да. Yes. Сказал Антон. Anton has told. Травма? A trauma. Ну? Well. Что будем делать? What we will do. На плечо и вдоль берега. On plecho, and along coast. Предложил Пашка. Has offered Pashka. Стоило тогда вылезать из лодки. It was necessary then to get out of a boat. Сказал Антон. Anton has told. На лодке и курица может. By a boat and the hen can. Объяснил Пашка. Has explained Pashka. А по берегу, тростники, раз. And on coast, reeds, time. Обрывы, два. Breakages, two. Омуты, три. Whirlpools, three. С налимами. With. Налимами. И самы есть. And catfishes are. Стая жареных самов. Flights of fried catfishes. Сказал Антон. Anton has told. А ты в омут нырял. And you dived into a whirlpool? Ну? Well, нырял. Dived. Я не видел. I did not see. Не довелось как-то увидеть. It was not possible to see somehow. Мало ли чего ты не видел. Whether you are not enough of that saw. Анка повернулась к ним спиной. Anka has turned to them back. Подняла арбалет и выстрелила в сосну шагах в 20. Has lifted. Арбалет. And has shot at a pine steps to 20. Посыпалась кора. The bark fell down. Здорово. Fine. Сказал Пашка и сейчас же выстрелил из карабина. Pashko has told and has now shot from a carbine. Он целился в Анкину стрелу. He aimed in Ankinu an arrow. Но промазал. But has missed the mark. Дыхание не задержал. Breath has not detained. Объяснил он. He has explained. А если бы задержал? Спросил Антон. And if has detained? Anton has asked. Он смотрел на Анку. He looked at Anka. Анка сильным движением оттянула рычаг тетивы. Anka's strong movement has delayed the bowstring lever. Мускулы у нее были отличные. Антон с удовольствием смотрел. Muscles at it were excellent. Anton with pleasure looked. Как прокатился под смуглой кожей твердый шарик бицепса. As the firm ball of a biceps has swept under a swarthy skin. Анка очень тщательно прицелилась и выстрелила еще раз. Anka has very carefully aimed and has shot once again. Вторая стрела с треском воткнулась в ствол немного ниже первой. The second arrow with a crash was thrust in a trunk a little below the first. Зря мы это делаем. In vain we do it. Сказала Анка. Anka has told. Опускай арбалет. Lowering. Арбалет. Что? Спросил Антон. What? Anton has asked. Деревья портим. Trees we spoil. Вот что. Hear that. Один Малик вчера стрелял в дерево из лука. One. Малик. Shot yesterday at a tree from onions. Так я его заставила зубами стрелы выдергивать. So I have forced to pull out at arrow teeth. Пашка. Pashka. Сказал Антон. Anton has told. Сбегал бы. Would run. У тебя зубы хорошие. At your teeth good. У меня зуб со свистом. At me tooth with whistle. Ответил Пашка. Pashko has answered. Ладно. All right, сказала Анка. Uncle has told. Давайте что-нибудь делать. Let's something do. Неохота мне лазить по обрывам. The reluctance to me to climb on breakages, сказал Антон. Anton has told. Мне тоже неохота. To me too a reluctance. Пошли прямо. Have gone directly. Куда? Спросил Пашка. Where? Has asked Pashka. Куда глаза глядят? Uphill and down dale. Ну? Сказал Антон. Well? Anton has told. Значит, means. В Сойву. In. Сойву. Сказал Пашка. Pashka has told. Тошка. Tashka. Пошли на забытое шоссе. Have gone on the forgotten highway. Помнишь? You remember? Еще бы. Still. Знаешь? You know. Анечка. Начал Пашка. Анечка. The beginnings of Pashka. Я тебе не Анечка. I to you not Анечка. Резко сказала Анка. Анка has sharply told. Она терпеть не могла. It hated. Когда ее называли не Анка. When it named not Анка. А как-нибудь еще. And somehow still. Антон это хорошо запомнил. Anton has well remembered it. Он быстро сказал. He has quickly told. Забытое шоссе. The forgotten highway. По нему не ездят. On it do not go. И на карте его нет. And on a card it is not present. И куда идет? And where goes? Совершенно неизвестно. It is absolutely not known. А вы там были? And you there were? Были. Were. Но не успели исследовать. But had not time to investigate. Дорога из ниоткуда в никуда. Road from anywhere in anywhere. Изрек оправившийся Пашка. Has uttered recovered Pashka. Это здорово, сказала Анка. It is healthy, Anka has told. Глаза у нее стали как черные щелки. Eyes at it as steel as black chinks. Пошли. Have gone. К вечеру дойдем. By the evening we will reach. Ну что ты? До 12 дойдем. Well you. 12 we will reach. Они полезли вверх по обрыву. They have got upwards on breakage. На краю обрыва Пашка обернулся. On the brink of breakage of Pashka has turned back. Внизу было синее озеро с желтоватыми проплешинами отмелей. Below there was a dark blue lake with yellowish bald spots of shallows. Лодка на песке и большие расходящиеся круги на спокойной маслянистой воде у берега, вероятно. Boat on sand and the big dispersing circles on quiet oily water at coast, it is probable. Это плеснула та самая щука. It that pike has splashed. И Пашка ощутил обычный неопределенный восторг. And Pashka has felt usual uncertain delight. Как всегда. As always. Когда они с Тошкой удирали из интерната и впереди был день полной независимости с неразведанными местами. When they with Tosh Koch got away from a boarding school and ahead there was a day of full independence with not reconnoitered places. С земляникой. With wild strawberry. С горячими безлюдными лугами. With hot deserted meadows. С серыми ящерицами. With gray lizards. С ледяной водой в неожиданных родниках. With ice water in unexpected springs. И. And. Как всегда. As always. Ему захотелось заорать и высоко подпрыгнуть. It wanted to it to shout and highly to jump up. И он немедленно сделал это. And it has immediately made it. И Антон, and Anton, смеясь, laughing, поглядел на него, has had a look at it. И он увидел в глазах Антона совершенное понимание. And he has seen perfect understanding in the opinion of Anton. А Анка вложила два пальца в рот и лихо свистнула. And Anka has enclosed two fingers in a mouth and has dashing whistled. И они вошли в лес. And they have entered into wood. Лес был сосновый и редкий. Wood was pine and rare. Ноги скользили по опавшей хвое. Feet slid on the fallen down needles. Косые солнечные лучи падали между прямых стволов. Slanting sun rays fell between direct trunks. И земля была вся в золотых пятнах. And the earth was all in gold stains. Пахло смолой. Smelt as pitch. Озером и земляникой. Где-то в небе верещали невидимые печушки. Lake and wild strawberry. Somewhere in the sky invisible birds squalled. Анка шла впереди. Anka went in advance. Держа арбалет под мышкой. Holding. Арбалет. Under the arm. И время от времени нагибалась за кровавыми. And from time to time bent down for bloody. Будто лакированными. As if varnished. ягодами земляники. Wild strawberry berries. Антон шел следом с добрым боевым устройством маршала Тотса на плече. Anton went after with the kind fighting device of Marshal Totson on his shoulder. Колчан с добрыми боевыми стрелами тяжко похлопывал его по заду. The quiver with kind fighting arrows heavy patted it on back. Он шел и поглядывал на Анкину шею, загорелую. It went and glanced at Anconia neck, suntanned. Почти черную. Almost black. С выступающими позвонками. With acting vertebras. Иногда он озираешься. Sometimes he looked around. Ища Пашку. Searching for Пашку. Но Пашки не было видно. But Пашки was not visible. Только по временам то справа. Only from time to time that on the right. То слева вспыхивала на солнце его красная повязка. That on the sun its red bandage at the left flashed. Антон представил себе. Anton has imagined. Как Пашка бесшумно скользит между соснами с карабином наготове. As Pashka silently slides between pines with a carbine on call. Вытянув вперед хищное худое лицо с облупленным носом. Having extended forward the predatory thin person with the peeled nose. Пашка крался по сайве. Пашка. It was stolen on. Сайве. А сайва не шутит. And. Сойва. Does not joke. Сайва. Сойва. Приятель. The friend. Спросит. И надо успеть ответить. We'll ask, and it is necessary to have time to answer. Подумал Антон и пригнулся было. Anton has thought and has bent down was. Но впереди была Анка. But ahead there was Anka. И она могла оглянуться. And she could look back. Получилось бы нелепо. It would turn out ridiculously. Анка оглянулась и спросила. Anka has looked back and has asked. Вы ушли тихо. You have left silently. Антон пожал плечами. Anton has shrugged shoulders. Кто же уходит громко? Who leaves loudly? Я, и, кажется, it seems, все-таки нашумело. All the same has made a noise. Озабоченно сказала Анка. Озабоченно. Anka has told. Я уронила таз, и вдруг в коридоре шаги. I have dropped a basin, and suddenly in a corridor steps. Наверное. Probably. Дева Катя, она сегодня в дежурных. Maiden Katya, it today in persons on duty. Пришлось прыгать в клумбу. It was necessary to jump in a bed. Как ты думаешь? As you think. Тошка, Тошка, что за цветы растут на этой клумбе? What for flowers grow on this bed? Антон сморщил лоб. Anton has wrinkled a forehead. У тебя под окном? Не знаю. At you under a window? I do not know. А что? And what? Очень упорные цветы. Very persistent flowers. Не гнет их ветер. Does not bend their wind. Не валит буря. The storm does not bring down. В них прыгают несколько лет. In them some years jump. А им хоть бы что. And to it though that. Интересно. Interesting. Сказал Антон глубокомысленно. Anton thoughtfully has told. Он вспомнил. He has remembered. Что под его окном тоже клумба с цветами. That under its window too a bed with colors, который не гнет ветер и не валит буря, which are not bent by a wind and the storm does not bring down. Но он никогда не обращал на это внимания. But he never paid to it of attention. Анка остановилась. Anka has stopped. Подождала его и протянула горсть земляники. Has waited for it and has stretched a wild strawberry handful. Антон аккуратно взял три ягоды. Anton accurately took three berries. Бери еще. Take still, сказала Анка. Anka has told. Спасибо. Thanks, сказал Антон. Anton has told. Я люблю собирать по одной. I like to collect on one. А дева Катя вообще ничего. And maiden Katya in general anything. Верно? Truly? Это кому как. Is to a clod as, сказала Анка. Anka has told. Когда человеку каждый вечер заявляют. When to the person every evening declare. Что у него ноги то в грязи, that at it a foot that in the dirt, то в пыли, that in the dust. Она замолчала. She has become silent. Было удивительно хорошо идти с нею по лесу плечом к плечу вдвоем. It was surprisingly good to go with it onward shoulder to shoulder together. Касаясь голыми локтями, concerning with naked elbows. И поглядывать на нее, какая она красивая. And to glance at it, what it beautiful. Ловкая и необычно доброжелательная, и какие у нее большие серые глаза с черными ресницами. Dexterous, both unusually benevolent and what at it the big gray eyes with black eyelashes. Да. Yes. Сказал Антон. Anton has told. Протягивая руку, giving a hand, чтобы снять блеснувшую на солнце паутину, to remove the web which has flashed on the sun. Уж у нее-то ноги не пыльные. At it a foot not the dusty. Если тебя через лужи носит на руках. If you through pools carry on hands. Тогда. Then. Понимаешь? You understand. Не запылишься. You will not become dusty. Кто это ее носит? Who is it carries? Генрих с метеостанции. Henry from a meteorological station. Знаешь? You know. Здоровый такой. Healthy such. С белыми волосами. With white hair. Правда? Truth. А чего такого? Каждый Малик знает. And that such? Everyone. Малик. Knows. Что они влюблены. That they are enamored. Они опять замолчали. They have again become silent. Антон глянул на Анку. Anton has looked at Anka. Глаза у Анки были как черные щелочки. Eyes at Anka were as black. Щелочки. А когда это было? Спросила она. And when it was? She has asked. Да было в одну лунную ночь. Yes, was in one moonlight night. Ответил Антон без всякой охоты. Anton, without any hunting, has answered. Только ты смотри, не разболтай. Only you look, do not stir up. Анка усмехнулась. Anka has grinned. Никто тебя за язык не тянул. Anybody for language did not pull you. Тошка, Тошка, сказала она. She has told. Хочешь земляники? You want wild strawberry? Антон машинально сгреб ягоды с испачканной ладошки и сунул в рот. Anton mechanically. Сгреб. From the soiled palm also has put berries in a mouth. Не люблю болтунов. I do not love talkers. Подумал он. He has thought. Терпеть не могу трепачей. I hate prattlers. Он вдруг нашел аргумент. It has suddenly found argument. Тебя тоже когда-нибудь будут таскать на руках. You too will sometime drag on hands. Тебе приятно будет. To you it will be pleasant. Если начнут об этом болтать. If we'll start to stir about it. Откуда ты взял? Whence you took. Что я собираюсь болтать? Рассеянно сказала Анка. What do I am going to stir? Anka has absent-mindedly told. Я вообще не люблю болтунов. I at all do not love talkers. Слушай. Listen. Что ты задумала? What have you conceived? Ничего особенного. Anything is special. Анка пожала плечами. Anka has shrugged shoulders. Немного погодя она доверительно сообщила. Знаешь? A little later she has confidentially informed. You know. Мне ужасно надоело каждый божий вечер дважды мыть ноги. To me has awfully bothered each divine evening twice to wash feet. Бедная дева Катя. Poor maiden Katya. Подумал Антон. Anton has thought. Это тебе не сойва. It to you not. Сойва. Они вышли на тропинку. They left on a footpath. Тропинка вела вниз. The footpath conducted downwards. И лес становился все темнее и темнее. And would all became more dark and more dark. Здесь буйно росли папоротник и высокая сырая трава. Here the fern and a high crude grass violently grew. Стволы сосен были покрыты мхом и белой пеной лишайников. Trunks of pines have been covered by a moss and white foam of lichens. Но сойва не шутит. But. Сойва. Does not joke. Хриплый голос. Hoarse voice. В котором не было ничего человеческого. In which there was nothing human. Неожиданно проревел. Has unexpectedly cried. Стой. Бросай оружие. Ты. Stop. Lay down arms. You. Благородный Дон. Noble. Дон. И ты. And you. Дона. Дона. Когда сойва спрашивает. When. Сойва. Asks. Надо успеть ответить. It is necessary to have time to answer. Точным движением Антон сшиб Аньку в папоротнике налево. Exact movement Anton. Сшиб. Anka in ferns on the left. А сам прыгнул в папоротнике направо. And itself has jumped in ferns to the right. Покатился и залег за гнилым пнем. Has swept and has lain down behind a rotten stub. Хриплое эхо еще отдавалось в стволах сосен. The hoarse echo was still given in trunks of pines. А тропинка была уже пуста. And the footpath was already empty. Наступила тишина. There has come silence. Антон. Anton, завалившись на бок, having filled up sideways, вертел колесико, spit a caster, натягивая тетиву, pulling a bowstring, хлопнул выстрел, has slapped a shot, на Антона посыпался какой-то мусор, on Anton any garbage fell down, хриплый нечеловеческий голос сообщил, the hoarse and human voice has informed, Дон поражен в пятку. Don is amazed in a heel. Антон застонал и подтянул ногу. Anton has moaned and has tightened a foot. Да не в эту. Yes, not in this. В правую. In right. Поправил голос. Has corrected a voice. Было слышно. It was audible. Как Пашка хихикает. As Pashka giggles. Антон осторожно выглянул из-за пня. Anton has carefully looked out because of a stub. Но ничего не было видно в сумеречной зеленой каше. But it was visible nothing in twilight green porridge. В этот момент раздался пронзительный свист и шум. At this moment shrill whistle and noise was distributed. Как будто упало дерево. As though the tree has fallen. Уау. You are. Точка. Сдавленно заорал Пашка. Сдавленно. Pashka has shouted. Пощады, пощады, не убивайте меня. Mercy. Mercy. Do not kill me. Антон сразу вскочил. Anton has jumped at once. Навстречу ему из папоротников. Towards to it from ferns. Пятясь. Moving back. Вылез Пашка. Pashka has got out. Руки его были подняты над головой. Its hands have been lifted over a head. Голос Анки спросил. Anka's voice has asked. Тошка. Tashka. Ты видишь его? You see it? Как на ладони? Clearly. Одобрительно отозвался Антон. Anton has approvingly responded. Не поворачиваться. Not to turn. Крикнул он Пашке. He has shouted Pashk. Руки за голову. Hands for a head. Пашка покорно заложил руки за голову и объявил. Пашка. It is obedient has put hands for a head and declared. Я ничего не скажу. I will tell nothing. Что полагается с ним делать? That it is necessary to do with it. Тошка. Спросила Анка. Тошка. Anka has asked. Сейчас увидишь? Now you will see. Сказал Антон и удобно уселся на пень. Anton has told and has conveniently taken seat on a stub. Положив арбалет на колени. Having put. Арбалет. On knees. Имя. Рявкнул он голосом Гекси Руканского. And name. He has bellowed a voice of Jexy Rukansky. Пашка изобразил спиной презрение и неповиновение. Пашка. Has represented a back contempt and disobedience. Антон выстрелил. Anton has shot. Тяжелая стрела с треском вонзилась в ветку над Пашкиной головой. The heavy arrow with a crash was stuck into a branch over Pashkinaj head. Ого, сказал голос Анки. Ого, Анка's voice has told. Меня зовут Бон Саранча. My name is the Czech the Locust. Неохотно признался Пашка. Pashka reluctantly admitted. И здесь он. Here again it. По-видимому. Apparently. Лжет. Один из тех. Lies. One of those. Кто были с ним. Who were with it. Известные насильники и убийца. The known tyrant and the murderer. Пояснил Антон. Anton has explained. Но он никогда ничего не делает даром. But it never does nothing by gift. Кто послал тебя. Who has sent you. Меня послал Дон Сатарина Беспощадный. Me has sent. Дон. Сатрина Ruthless. Соврал Пашка. Pashka has told lies. Антон презрительно сказал. Anton has contemptuously told. Вот эта рука оборвала нить зловонной жизни Дона Сатарины 2 года назад в урочище тяжелых мечей. Here this hand has torn off a thread of fetid life. Дона. Сатарины 2 years ago in natural boundary of heavy swords. Давай я всажу в него стрелу. Предложила Анко. Give I will thrust in it an arrow? Анко has offered. Я совершенно забыл. I have absolutely forgotten. Поспешно сказал Пашка. Pashka has hasty told. В действительности меня послал Арата Красивый. Actually, I was sent by Arata Beautiful. Он обещал мне 100 золотых за ваши головы. He promised me 100 gold for your heads. Антон хлопнул себя по коленям. Anton has slapped itself on knees. Вот брехун, вскричал он. Here. Брехун. He has exclaimed. Да разве станет Арата связываться с таким негодяем? Yes, unless begins Arata to contact such villain. Как ты? As you. Можно я все-таки всажу в него стрелу? Кровожадно спросила Анка. I am possible all the same I will thrust in it an arrow? Анка has bloodthirsty asked. Антон демонически захохотал. Anton. Демонически. Has laughed loudly. Между прочим. By the way. Сказал Пашка. Pashka has told. У тебя отстрелена правая пятка. At you. Отстрелена. The right heel. Пора бы тебе истечь кровью. It would be time to you to expire blood. Дудки, возразил Антон. Pipes. Anton has objected. Во-первых. First. Я все время жую кору белого дерева. I all time chew a bark of a white tree. А во-вторых. And secondly. Две прекрасные варварки уже перевязали мне раны. Two fine barbarians have already tied up to me wounds. Папоротники зашевелились. Ferns have begun to move. И Анка вышла на тропинку. And Anka left on a footpath. На щеке ее была царапина. On its cheek there was a scratch. Колени были вымазаны в земле и зелени. Knees have been smeared in the earth and grains. Пора бросить его в болото. It is time to throw it in a bog. Объявила она. She declared. Когда враг не сдается. When the enemy does not surrender. Его уничтожают. It destroy. Пашка опустил руки. Пашка. Has lowered hands. Вообще-то ты играешь не по правилам. Generally you play not by rules. Сказал он Антону. He has told to Anton. У тебя все время получается. At you all time turns out. Что Гекса хороший человек. That Jexa the good person. Много ты знаешь. Сказал Антон и тоже вышел на тропинку. Much you know, Anton has told and two left on a footpath. Сайва не шутит. Сайва does not joke. Грязный наемник. The dirty mercenary. Анка вернула Пашке карабин. Anka has returned Pashka carbine. Вы что? You that. Всегда так палите друг в друга. Спросила она с завистью. Always so scorch each other? She has asked with envy. А как же? Удивился Пашка. And as Pashka was surprised. Что? That. Нам кричать. Ка-ха-ка-ха, пу-пу. Что ли? В игре нужен элемент риска. To us to shout. K-H-K-H. Пу-пу. Whether that? In game the risk element is necessary. Антон небрежно сказал. Anton has carelessly told. Например? For example. Мы часто играем в Вильгельма Теля. We often play Wilhelm Tell. По очереди. By turns. Подхватил Пашка. Has picked up Pashka. Сегодня я стою с яблоком. Today I stand with an apple. А завтра он. And tomorrow it. Анка оглядела их. Анка has inspected them. Вот как. Медленно сказала она. Here is how. She has slowly told. Интересно было бы посмотреть. It would be interesting to look. Мы бы с удовольствием. We with pleasure. Ехидно сказал Антон. Anton has maliciously told. Яблока вот нет. The apple here is not present. Пашка широко ухмылялся. Пашка. Widely grinned. Тогда Анка сорвала у него с головы пиратскую повязку и быстро свернула из нее длинный кулек. Then Anka has broken at it from a head a piracy bandage and has quickly curtailed from it long. Кулек. Яблоко. Это условность. The apple is convention. Сказала она. She has told. Вот отличная мишень. Here an excellent target. Сыграем в Вильгельма Теля. Let's play Wilhelm Tell. Антон взял красный кулек и внимательно осмотрел его. Anton took red. Кулек. And has attentively examined it. Он взглянул на Анку. Глаза у нее были как щелочки. He has looked at Anka. Eyes at it were as. Щелочки. А Пашка развлекался. Ему было весело. And Pashka had a good time. Too, it was cheerful. Антон протянул ему кулек. Anton has stretched to it. Кулек. В 30 шагах промаха в карту не дам. In 30 steps of a miss to a card I will not give. Ровным голосом сказал он. An equal voice he has told. Разумеется. Certainly. Из знакомых пистолетов. From familiar pistols. Право. Сказала Анка и обратилась к Пашке. А ты? The right? Anka has told and has addressed to Pashk, and you. Мой друг. My friend. Попадешь ли в карту на 30 шагах? Whether you will get to a card on 30 steps? Пашка пристраивал колпак на голове. Пашка. Attached a cap on a head. Когда-нибудь мы попробуем. Sometime we will try. Сказал он. He has told. Скаля зубы. Grinning. В свое время я стрелял не худо. In due time I shot not worse. Антон повернулся и пошел по тропинке. Anton has turned and has gone on a footpath. Вслух считая шаги. Aloud including steps. 15. 16. 17. 15. 16. 17. Пашка что-то сказал. Антон не расслышал. Пашка. Something has told. Anton has not caught. И Анка громко рассмеялась. And Anka has loudly burst out laughing. Как-то слишком громко. Somehow too loudly. 30. 30. сказал Антон и повернулся. Anton has told and has turned. На 30 шагах Пашка выглядел совсем маленьким. On 30 steps of Pashka looked absolutely small. Красный треугольник кулька торчал у него на голове. The red triangle кулька stuck out at it on a head. Как шутовской колпак. As шутовской a cap. Пашка ухмылялся. Пашка grinned. Он все еще играл. He still played. Антон нагнулся и стал неторопливо натягивать тетиву. Anton has bent down and began to pull slowly a bowstring. Благословляю тебя. I bless you. Отец мой Вильгельм, крикнул Пашка. The father my Wilhelm, Pashka has shouted. И благодарю тебя за все. Also I thank you for all. Что бы ни случилось. Whatever happens. Антон наложил стрелу и выпрямился. Anton has imposed an arrow and was straightened. Пашка и Анка смотрели на него. Пашка. And Anka looked at it. Они стояли рядом. They stood nearby. Тропинка была как темный сырой коридор между высоких зеленых стен. The footpath was as a dark crude corridor between high green walls. Антон поднял арбалет. Anton has lifted. Арбалет. Боевое устройство маршала Татца стало необычайно тяжелым. The fighting device of Marshal Tatsa became extraordinary heavy. Руки дрожат. Hands shiver. Подумал Антон. Anton has thought. Плохо. Badly. Зря. In vain. Он вспомнил. He has remembered. Как зимой они с Пашкой целый час кидали снежки в чугунную шишку на столбе ограды. As in the winter they with Pashka threw the whole hour snowballs in the pig iron cone on a fencing column. Кидали с 20 шагов. Threw from 20 steps. С 15 и с 10. И никак не могли попасть. From 15 and from 10. Also could not get in any way. А потом, and then, когда уже надоело и они уходили, when has already bothered, also they left. Пашка небрежно, Пашка. It is negligent. Не глядя бросил последний снежок и попал. Without looking has thrown last snowball and has got. Антон изо всех сил вдавил приклад в плечо. Anton has very much pressed a butt into his shoulder. Анка стоит слишком близко. Anka costs too close. Подумал он. He has thought. Он хотел было крикнуть ей. He wanted was to shout to it. Чтобы она отошла. That it has departed. Но понял. But has understood. Что это было бы глупо. That it would be silly. Выше. Above. Еще выше. Еще. Его вдруг охватила уверенность. Still above. Still. It was suddenly captured by confidence. Что? That. Если он даже повернется к ним спиной. If it even turns to them back. Фунтовая стрела все равно вонзится точно в Пашкину переносицу. Фунтовая. The arrow will all the same be stuck precisely into nose bridge Pashkinyo. Между веселыми зелеными глазами. Between cheerful green eyes. Он открыл глаза и посмотрел на Пашку. It has opened eyes and has looked at Pashku. Пашка больше не ухмылялся. Пашка. Did not grin anymore. А Анка медленно-медленно поднимала руку с растопыренными пальцами. And Anka slowly raised a hand with thumbs up. Лицо у нее было напряженное и очень взрослое. And the person at it was strained and very adult. Тогда Антон поднял арбалет еще выше и нажал на спусковой крючок. Then Anton has lifted. Арбалет. Still above and has pressed a trigger. Он не видел. He did not see. Куда ушла стрела? Where the arrow has left. Промазал. Has missed the mark. Сказал он очень громко. He has told very loudly. Переступая на негнущихся ногах. Crossing on not bending feet. Он двинулся по тропинке. It has moved on a footpath. Пашка вытер красным кульком лицо. Пашка. Has wiped red. Кульком. The person. Встряхнув. Having stirred up. Развернул его и стал повязывать голову. Has developed it and began to tie a head. Анка нагнулась и подобрала свой арбалет. Anka has bent down and has picked up the арбалет. Если она этой штукой трахнет меня по голове. If she this piece bangs me on a head. Подумал Антон. Anton has thought. Я ей скажу спасибо. I to it will tell thanks. Но Анка даже не взглянула на него. But Anka has not looked at all at it. Она повернулась к Пашке и спросила. It has turned to Pashk and has asked. Пошли. Have gone. Сейчас. Now. Сказал Пашка. Pashka has told. Он посмотрел на Антона и молча постучал себя согнутым пальцем по лбу. He has looked at Anton and silently has knocked itself with a bent finger on a forehead. А ты уже испугался. And you already were frightened. сказал Антон. Anton has told. Пашка еще раз постучал себя пальцем по лбу и пошел за Анкой. Пашка has once again knocked itself with a finger on a forehead and has followed Anka. Антон плелся следом и старался подавить в себе сомнения. Anton trudged after and tried to suppress in itself doubts. А что я? And that I собственно actually сделал has made. Вяло думал он. Inertly he thought. Чего они надулись? Ну, Пашка, ладно. That were they inflated? Well, Pashka is fine. Он испугался. He was frightened. Только еще неизвестно. Only still it is not known. Кто больше трусил, Вильгельм папа или Тель сын? Who was afraid, Wilhelm father or the Tell son more? Но Анка то чего? Надо думать. But Anka of that? It seems. Перепугалась за Пашку. Has got a fright for Pashku. А что мне было делать? Вот тащусь за ними. And what to me was to do? Here I am dragged behind them. Как родственник. As the relative. Взять и уйти. To take and leave. Поверну сейчас налево. I will turn now on the left. Там хорошее болото. There a good bog. Может, perhaps. Сову поймаю. Owl I will catch. Но он даже не замедлил шага. But it at all has not slowed down a step. Это значит навсегда. It means forever. Подумал он. He has thought. Он читал. He read. Что так бывает очень часто. That so happens very often. Они вышли на заброшенную дорогу даже раньше. They left on the thrown road even earlier. Чем думали. Than thought. Солнце стояло высоко. The sun stood highly. Было жарко. Was hot. За шиворотом кололись хвойные иголки. Behind a collar coniferous needles were pricked. Дорога была бетонная. The road was concrete. Из двух рядов серо-рыжих растрескавшихся плит. From two numbers of the gray-red cracked plates. В стыках между плитами росла густая сухая трава. The dense dry grass grew in joints between plates. На обочинах было полно пыльного репейника. On roadsides was full dusty burdock. Над дорогой с гудением пролетали бронзовки. Over road with buzz flew by. Бронзовки. И одна нахальность стукнула Антона прямо в лоб. And one has impudently knocked Anton directly on a forehead. Было тихо и томно. It was silent and languid. Глядите, сказал Пашка. Look, Pashka has told. Над серединой дороги на ржавой проволоке. Over the road middle on a rusty wire. Протянутый поперек. Stretched across. Висел круглый жестяной диск. The round tin disc hung. Покрытый облупившейся краской. Covered with the peeled off paint. Судя по всему. Apparently. Там был изображен желтый прямоугольник на красном фоне. There the yellow rectangle on a red background has been represented. Что это? Без особого интереса спросила Анка. What is it? Without a particular interest Anka has asked. Автомобильный знак? An automobile sign. Сказал Пашка. Pashka has told. Въезд запрещен. Entrance is forbidden. Кирпич? Brick. Пояснил Антон. Anton has explained. А зачем он? Спросила Анка. And what for it? Anka has asked. Значит, means. Вон туда ехать нельзя. There it is impossible to go. Сказал Пашка. Pashka has told. А зачем тогда дорога? And what for then road? Пашка пожал плечами. Пашка has shrugged shoulders. Это же очень старое шоссе. The same very old highway. Сказал он. He has told. Анизотропное шоссе. An isotropic highway. Заявил Антон. Anton has declared. Анка стояла к нему спиной. Anka stood to it a back. Движение только в одну сторону. Movement only in one party. Мудры были предки. Ancestors were wise. Задумчиво сказал Пашка. Pashka has thoughtfully told. Этак едешь-едешь километров 200. Этак you go-go kilometers 200. Вдруг, хлоп, кирпич. Suddenly, crack, brick. И ехать дальше нельзя. Also it is impossible to go further. И спросить ни у кого. And to ask there is nobody. Представляешь? You represent. Что там может быть за этим знаком? Сказала Анка. That there can be behind this sign. Anka has told. Она огляделась. She has looked round. Кругом на много километров был безлюдный лес. Around on many kilometers there was a deserted wood. И ни у кого было спросить. And there is nobody was to ask. Что там может быть за этим знаком? That there can be behind this sign. А вдруг это вовсе не кирпич? Сказала она. And suddenly it at all and not brick? She has told. Краска то вся облупилась. The paint all has peeled off. Тогда Антон тщательно прицелился и выстрелил. Then Anton has carefully aimed and has shot. Было бы здорово. It would be healthy. Если бы стрела перебила проволоку и знак упал бы прямо к ногам Анки. If the arrow has interrupted a wire and a sign would fall directly to Anka's feet. Но стрела попала в верхнюю часть знака. But the arrow has got to the top part of a sign. Пробила ржавую жесть. Has punched a rusty tin. И вниз посыпалась только высохшая краска. And downwards the dried up paint fell down only. Дурак. The fool. Сказала Анка. Анка has told. Не оборачиваясь. Without turning around. Это было первое слово. It was a first word. С которым она обратилась к Антону после игры в Вильгельма Телле. With which she has addressed to Anton after game in Wilhelm Telge. Антон криво улыбнулся. Anton has crookedly smiled. And enterprises of great and moment. And enterprises of great and moment. Произнес он. He has said. With this regard their current turn away and loose name of action. With this regard their current turn away and loose name of action. И начинание. And. Начинание, вознесшееся мощно. Risen powerfully. Сворачивая в сторону свой ход. Turning aside a course. Теряют время действия. Шекспир. Waste action time. Shakespeare. Гамлет. Hamlet. Верный Пашка закричал. True Pashka has cried. Ребята. Children. Здесь прошла машина, уже после грозы, вон трава примята, и вот. Here there has passed the car. Already after a thunderstorm. The grass is trampled down. And here. Везет Пашке. Carries Pashk. Подумал Антон. Anton has thought. Он стал разглядывать следы на дороге и тоже увидел примятую траву и черную полосу от протекторов в том месте. He began to examine traces on road and too has seen the trampled down grass and a black strip from protectors in that place. Где автомобиль затормозил перед выбоиной в бетоне. Where the car has braked before a hollow in concrete. Ага, сказал Пашка. Aha, Pashka has told. Он выскочил из-под знака. It has jumped out from under a sign. Это было ясно каждому. It was clear each. Но Антон возразил. But Anton has objected. Ничего подобного. Anything similar. Он ехал с той стороны. It went from that party. Пашка поднял на него изумленные глаза. Пашка. Has lifted on it the amazed eyes. Ты что? You that. Ослеп. Has gone blind. Он ехал с той стороны. It went from that party. Упрямо повторил Антон. Anton has obstinately repeated. Пошли по следу. Have gone on a trace. Ерунду ты городишь. Возмутился Пашка. You fence nonsense. Pashka was indignant. Во-первых, first, никакой порядочный водитель не поедет под кирпич. No decent driver will go under brick. Во-вторых, secondly, смотри, вот выбоина. Look, here a hollow. Вот тормозной след. Так откуда он ехал? Here the brake trace. So whence it went? Что мне твои порядочные? Я сам непорядочный. That to me you're decent. I dishonorable. И я пойду под знак. And I will go under a sign. Пашка взбеленился. Пашка. Has got irritated. Иди куда хочешь, сказал он. Go where you want, he has told. Слегка заикаясь. Slightly stammering. Недоумок. The silly person. Совсем набалдел от жары. Absolutely was stunned by a heat. Антон повернулся и... Anton has turned and... Глядя прямо перед собой... Looking directly before itself. Пошел под знак. Has gone under a sign. Ему хотелось только одного, чтобы впереди оказался какой-нибудь взорванный мост и чтобы нужно было прорваться на ту сторону. It would like only one, that there was ahead any blown up bridge and that it was necessary to break on that party. Какое мне дело до этого порядочного? Думал он. What to me business to this decent? He thought. Пусть идут. Let go. Куда хотят. Со своим Пашенькой. Where want. With passion cage. Он вспомнил. He has remembered. Как Анка срезала Павла. As Anka cut off Pavel. Когда тот назвал ее Анечкой. When that named it Sanekka. И ему стало немного легче. And to it it became a bit easier. Он оглянулся. He has looked back. Пашку он увидел сразу. Бон саранча, Пашку. He has seen at once. The Czech the locust. Согнувшись в три погибели. Having bent double. Шел по следу таинственной машины. Trailed the mysterious car. Ржавый диск над дорогой тихонько покачивался. The rusty disc over road quietly rocked. И сквозь дырку мелькало синее небо. And through a hole the dark blue sky flashed. А на обочине сидела Анка. And on a roadside Anka sat. Уперев локти в голые колени и положив подбородок на сжатые кулаки. Having rested elbows against naked knees and having put a chin on the clenched fists. Точка, они возвращались уже в сумерках. They came back already in twilight. Ребята гребли. Children rode. А Анка сидела на руле. And Anka sat on a wheel. Над черным лесом поднималась красная луна. Over Blackwood the red moon rose. Неистово вопили лягушки. Violently cried out frogs. Так здорово все было задумано. So all is healthy has been conceived. Сказала Анка грустно. Anka sadly has told. Эх. Эй. Вы. You. Точка. Ребята промолчали. Children have kept silent. Затем Пашка вполголоса спросил. Then Pashka has in a low voice asked. Тошка. Tashka. Что там было? That there was. Под знаком. Under the badge of. Взорванный мост. The blown up bridge. Ответил Антон. Anton has answered. И скелет фашиста. And a skeleton of the fascist. Прикованный цепями к пулемету. Chained by chains to a machine gun. Он подумал и добавил. Пулемет весь врос в землю. He has thought and has added. The machine gun all has grown into the earth. Энда, сказал Пашка. And yes, Пашка has told. Бывает. Happens. А я там одному машину помог починить. And I there have helped to repair one car. Один-один, когда Румата миновал могилу святого Мики, седьмую по счету и последнюю на этой дороге. When Rumata passed a tomb of sacred Miki, the seventh under the account and last on this road. Было уже совсем темно. It was already absolutely dark. Хваленый хамахарский жеребец. Хваленый хамахарский. A stallion. Взятый у Дона Тама за карточный долг. Taken at. Дона. Tamio for a gambling debt. Оказался сущим барахлом. It has appeared real. Барахлом. Он вспотел. It has sweated. Сбил ноги и двигался скверной. Has brought down feet and moved nasty. Вихляющийся рысью. Loose links. Румата сжимал ему коленями бока. Румата. Compressed to its knees of a side. Хлестал между ушами перчаткой. Whipped between ears a glove. Но он только уныло мотал головой. But it only sadly wound ahead. Не ускоряя шага. Without accelerating a step. Вдоль дороги тянулись кусты. Along road bushes lasted. Похоже в сумраке на клубы застывшего дыма. Similar in a twilight on clubs of the stiffened smoke. Нестерпимо звенели комары. Intolerably mosquitoes ringed. В мутном небе дрожали редкие тусклые звезды. In the muddy sky rare dim stars shivered. Дул порывами несильный ветер. Barrels impulses not strong wind. Теплые и холодные одновременно. Warm and cold simultaneously. Как всегда осенью в этой приморской стране с душными. As always in the autumn in this seaside country with stuffy. Пыльными днями и зябкими вечерами. In the dusty days and in the chilly evenings. Румата плотнее закутался в плащ и бросил поводья. Румата. Has more densely muffled in a raincoat and has thrown reins. Торопиться не имело смысла. It was not meaningful to hurry up. До полуночи оставался час. Till midnight there was an hour. Айкающий лес уже выступил над горизонтом черной зубчатой кромкой. And hiccuping would already has acted over horizon a black gear edge. По сторонам тянулись распаханные поля. On the parties opened fields elasted. Мерцали под звездами болота. Flickered under stars of the bog. Воняющие неживой ржавчиной. Stinking of a lifeless rust. Темнели курганы и сгнившие частоколы времен вторжения. Barrows and the decayed palings of times of intrusion darkened. Далеко слева вспыхивало и гасло угрюмое зарево. Должно быть. Far at the left flashed and. Гасло. A gloomy glow. Should be. Горела деревушка. The small village burned. Одна из бесчисленных однообразных мертвожорок. One of uncountable monotonous мертвожорок. Висельников. Висельников. Ограбиловок. Ограбиловок, недавно переименованных по августейшему указу в желанные. Recently renamed under the most august decree and desired. Благодатные и ангельские. Fertile and angelic. На сотни миль, от берегов пролива и до сайвы и кающего леса, простиралась эта страна. On hundreds miles, from coast of passage and to. Сайвы. Hiccuping wood, this country was stretched. Накрытая одеялом комариных туч. Covered with a blanket. Комариных. Clouds. раздираемая врагами, torn apart by ravines, затопляемая болотами, flooded with bogs, пораженная лихорадками, amazed with fevers, морами и зловонным насморком, морами, and a fetid cold. У поворота дороги от кустов отделилась темная фигура. At turn of road from bushes the dark figure has separated. Жеребец шарахнулся. The stallion has jumped aside, задирая голову, lifting up a head. Румата подхватил поводья, Румата has picked up reins, привычно поддернул на правой руке кружева и положил ладонь на рукоятку меча. Habitually, поддернул. On the right hand of a lace also has put a palm on the handle of a sword, всматриваясь, peering. Человек у дороги снял шляпу. The person at road has taken off a hat. Добрый вечер. Good evening. Благородный Дон. Noble. Дон. Тихо сказал он. It has said in low tones. Прошу извинения. I apologize. В чем дело? Осведомился Румата. What is the matter? Румата has inquired, прислушиваясь. Listening. Бесшумных засад не бывает. Silent ambushes does not happen. Разбойников выдает скрип тетивы. Robbers are given out by a scratch of a bowstring. Серые штурмовички неудержимо рыгают от скверного пива. Grey штурмовички uncontrollably belch from nasty beer. Баронские дружинники алчно сопят и гремят железом. Baronial combatants greedy snuffle and rattle iron. А монахи, охотники за рабами, шумно чешутся. And monks, hunters behind slaves, it is noisy are scratched. Но в кустах было тихо. But in bushes it was silent. Видимо, probably, этот человек не был наводчиком. This person was not the tipper of. Да он и не был похож на наводчика. Маленький плотный горожанин в небогатом плаще. Yes, it also was not similar to the tipper of. Small dense townspeople in a rather poor raincoat. Разрешите мне бежать рядом с вами, сказал он. Allow to run to me near to you, he has told. Кланять. Bowing. Изволь. All right, сказал Румата. Румата has told. Шевельнув поводьями. Having stirred reins. Можешь взяться за стремя. You can undertake a stirrup. Горожанин пошел рядом. Townspeople have gone nearby. Он держал шляпу в руке. It held a hat in a hand. И на его темени светлела изрядная лысина. And on its sinciput the fair bald head brightened. Приказчик. The salesman. Подумал Румата. Румата has thought. Ходит по баронам и просолам. Goes on barons and. Просолам. Скупает лен или пеньку. Buys up flax or hemp. Смелый приказчик. The courageous salesman. Однако. А может быть. However. And can be. И не приказчик. And not the salesman. Может быть. Perhaps. Книгачей. Книгачей. Беглец. The fugitive. Изгой. The derelict. Сейчас их много на ночных дорогах. Now it is a lot of them on night roads. Больше, чем приказчиков. А может быть. It is more than salesman, and can be. Шпион. The spy. Кто ты такой и откуда? Спросил Румата. Who you such and whence? Has asked Румата. Меня зовут Киун. My name is Кайон. Печально сказал горожанин. It is sad the townspeople have told. Я иду из Арканара. I go from Арканара. Бежишь из Арканара. You run from Арканара. Сказал Румата. Румата has told. Наклонившись. Having bent. Бегу. To run. Печально согласился горожанин. It is sad the townspeople have agreed. Чудак какой-то. Odd fellow any. Подумал Румата. Румата has thought. Или все-таки шпион. Надо проверить. А почему? Or all the same the spy. It is necessary to check up. And why? Собственно. Actually. Надо. Кому надо. Кто я такой? It is necessary. To whom it is necessary? Who I such? Чтобы его проверять. Да не желаю я его проверять. Почему бы мне просто не поверить? Вот идет горожанин. That it to check? Yes, I do not wish it to check. Why to me simply not to believe? Here there are townspeople. Явный книгачей. Obvious. Книгачей. Бежит. Runs. Спасая жизнь. Ему одиноко. Saving life. To it it is lonely. Ему страшно. To it is terrible. Он слаб. It is weak. Он ищет защиты. Встретился ему аристократ. He searches for protection. There was to it an aristocrat. Аристократы по глупости и из спеси в политике не разбираются. Aristocrats by nonsense and from arrogance do not understand the politician. А мечи у них длинные. And swords at them long. И серых они не любят. And grey they do not love. Почему бы горожанину Киону не найти бескорыстную защиту у глупого и спесивого аристократа? И все. Why to townspeople Киону not to find disinterested protection at the silly and haughty aristocrat? And all. Не буду я его проверять. I will not check it. Незачем мне его проверять. There is no need me to check it. Поговорим. Let's talk. Скоротаем время. Let's pass away time. Расстанемся друзьями. Let's leave friends. Киун, произнес он. Кайон, were said by him. Я знавал одного Киуна. I used to know one Кайуна. Продавец снадобий и алхимик с жестяной улицы. The seller of medicines and the alchemist from 10th Street. Ты его родственник. You its relative. Увы. Alas. Да. Yes. Сказал Киун. Кайон has told. Правда? However. Дальний родственник. The distant relative. Но им все равно. До 12-го потомка. But to all of them it is equal. To the 12th descendant. И куда же ты бежишь? And where you run? Киун? Киун? Куда-нибудь, подальше. Somewhere. Far away. Многие бегут в Иркан. Many run in Rukn. Попробую и я в Иркан. I will try also in Rukn. Так-так. So-so. Произнес Румата. Has said Румата. И ты вообразил? And you have imagined. Что благородный Дон проведет тебя через заставу. What noble Дон will spend you through an outpost. Киун промолчал. Киун has kept silent. Или or может быть can be. Ты думаешь you think что благородный Дон не знает that noble Дон does not know кто такой алхимик Киун с жестяной улицы. Who such alchemist Кайон from 10th Street. Киун молчал. Киун was silent. Что-то я не то говорю. I not that tell something. Подумал Румата. Румата has thought. Он привстал на стременах и прокричал. He has half risen on stirrups and has cried out. Подражая глашатаю на Королевской площади. Imitating the herald on the royal area. Обвиняется и повинен в ужасных. It is accused and is guilty in awful. Непрощаемых преступлениях против Бога. Not forgiven crimes against God. Короны и спокойствие. Crowns and calmnesses. Киун молчал. Киун was silent. А если благородный Дон безумно обожает Дона Рэбу? Если он всем сердцем предан серому слову и серому делу? Или ты считаешь? And if noble Дон madly adores Дона Рэбу? If it is betrayed by all heart to a grey word and grey business? Or you consider что это невозможно? What is it impossible? Киун молчал. Киун was silent. Из темноты справа от дороги выдвинулась сломанная тень виселицы. From darkness to the right of road the broken shade of the gallows was put forward. Под перекладиной белело голое тело. Under a crossbeam the naked body grew white. Подвешенное за ноги. Suspended for feet. Все равно ничего не выходит. All the same leaves nothing. Подумал Румата. Румата has thought. Он натянул повод. He has pulled an occasion. Схватил Киуна за плечо и повернул лицом к себе. Has seized Кайуна by a shoulder and has turned face to itself. А если благородный Дон вот прямо сейчас подвесит тебя рядом с этим бродягой? Сказал он. And if noble Дон here right now will suspend you near to it the tramp? He has told. Вглядываясь в белое лицо с темными ямами глаз. Peering into the white person with dark holes of eyes. Самара, скоро и проворно. Soon and quickly. На крепкой арканарской веревке. On strong. Арканарской. To a rope. Во имя идеалов. For the sake of ideals. Что же ты молчишь? That you are silent. Грамотей Киун? Грамотей. Кайон? Киун молчал. Киун. Was silent. У него стучали зубы. At it teeth knocked. И он слабо корчился под рукой Руматы. And he poorly writhed near at hand Rumati. Как придавленная ящерица. As the pressed down lizard. Вдруг что-то с плеском упало в придорожную канаву. Suddenly something with splash has fallen in a roadside ditch. И сейчас же. And now. Словно для того. As if for this purpose. Чтобы заглушить этот плеск. To muffle this splash. Он отчаянно крикнул. He has desperately shouted. Ну? Well, вешай, вешай. Hang up. Hang up. предатель. The traitor. Румато перевел дыхание и отпустил Кьюна. Румато. Has taken breath and has released Кьюна. Я пошутил. I have joked. Сказал он. He has told. Не бойся. Be not afraid. Ложь. Lie. Ложь. Всхлипывая. Lie. Sobbing. Бормотал Кьюн. Muttered Кьюн. Всюду ложь. Everywhere lie. Точка. Ладно. All right. Не сердись. Do not become angry. Сказал Румато. Румато has told. Лучше подбери. Pick up is better. Что ты там бросил? That you there have thrown. Промокнет. Will get wet. Кьюн постоял. Кьюн. Has stood. Качаясь и всхлипывая. Shaking and sobbing. Бесцельно похлопал ладонями по плащу и полез в канаву. Has aimlessly clapped palms on a raincoat and has got into a ditch. Румато ждал. Румато. Waited. Устало сгорбившись в седле. Wearily having stooped in a saddle. Значит. Means. Так и надо. And it is necessary. Думал он. He thought. Значит. Means. Иначе просто нельзя. Кьюн вылез из канавы. Otherwise simply it is impossible. For Кьюн has got out of a ditch. Пряча за пазуху сверток. Hiding for a bosom of convolutions. Книги. Books. Конечно. Certainly. Сказал Румато. Румато has told. Кьюн помотал головой. Кьюн помотал. Ahead. Нет. No. Сказал он хрипло. He has told hoarsely. Всего одна книга. Only one book. Моя книга. My book. О чем же ты пишешь? About what you write. Боюсь. I am afraid. Вам это будет неинтересно. To you it will be uninteresting. Благородный Дон. Noble. Дон. Румато вздохнул. Румато. Has sighed. Берись за стремя. Undertake a stirrup. Сказал он. He has told. Пойдем. We will go. Долгое время они молчали. Long time they were silent. Послушай. Listen. Кьюн, Кьюн. Сказал Румато. Румато has told. Я пошутил. I have joked. Не бойся меня. Be not afraid of me. Славный мир. The nice world. Проговорил Кьюн. Has spoken Кьюн. Веселый мир. The cheerful world. Все шутит. All joke. И все шутят одинаково. And all joke equally. Даже благородный Румато. Even noble Румато. Румато удивился. Румато. Was surprised. Ты знаешь мое имя? You know my name? Знаю. I know. Сказал Кьюн. Кьюн has told. Я узнал вас по обручу на лбу. I have learned you on a hoop on a forehead. Я так обрадовался. I so was delighted. Встретив вас на дороге. Having met you on road. Ну? Well. Конечно. Certainly. Вот что он имел в виду. Here that he meant. Когда назвал меня предателем. When named me the traitor. Подумал Румато. Румато has thought. Он сказал. He has told. Видишь ли? You see. Я думал. I thought. Что ты шпион. That you the spy. Я всегда убиваю шпионов. I always kill spies. Шпион? Повторил Кьюн. The spy. Has repeated Кьюн. Да. Yes. Конечно. Certainly. В наше время так легко и сытно быть шпионом. Presently so easily and nourishingly to be the spy. Орел наш. Our eagle. Благородный Дон Нерба озабочен знать. Noble. Дон. Риба is anxious the nobility. Что говорят и думают подданные короля. That speak and citizens of the king think. Хотел бы я быть шпионом. I would like to be the spy. Рядовым осведомителем в таверне серая радость. The ordinary informer in a tavern great pleasure. Как хорошо. As it is good. Как почтенно. В 6 часов вечера я вхожу в распивочную и сажусь за свой столик. As respectably. I enter into 6 o'clock in the evening in. Распивочную. And I sit down the little table. Хозяин спешит ко мне с моей первой кружкой. The owner hastens to me with my first mug. Пить я могу сколько влезет. Drink I can how many will get. За пиво платит Дон Реба. Вернее. For beer pays. Дон. In Reba. More truly. Никто не платит. Nobody pays. Я сижу. I sit. Попиваю пиво и слушаю. I drink beer and I listen. Иногда я делаю вид. Sometimes I pretend. Что записываю разговоры. That I write down conversations. И перепуганные людишки устремляются ко мне с предложениями дружбы и кошелька. And frightened. Людишки. Direct to me with friendship and purse offers. В глазах у них я вижу только то. In eyes at them I see only that. Что мне хочется. Собачью преданность. That I would like. Dog fidelity. почтительный страх и восхитительную бессильную ненависть. Respectful fear and delightful powerless hatred. Я могу безнаказанно трогать девушек и тискать жен на глазах у мужей. I can touch with impunity girls and squeeze wives in the face of husbands. Здоровенных дядек. Huge uncles. И они будут только подобострастно хихикать. Какое прекрасное рассуждение. And they will giggle servilely only. What fine reasoning. Благородный Дон. Noble. Дон, не правда ли? Я услышал его от 15-летнего мальчишки. Isn't that so? I have heard it from the 15-year boy. Студента патриотической школы. The student of patriotic school. И что же ты ему сказал? С любопытством спросил Румата. Also what you to it have told? With curiosity has asked Румата. А что я мог сказать? Он бы не понял. And what I could tell. He would not understand. И я рассказал ему. And I have told to it. Что люди ваги колеса. That people of vagi of the wheel. Изловив осведомителя. Having caught the informer. Вспарывают ему живот и засыпают во внутренности перец. А пьяные солдаты засовывают осведомителя в мешок и топят в нужнике. Disembowel it and fall asleep in an interior pepper. And drunk soldiers thrust the informer in a bag and heat in. Нужники. И это истинная правда. Also it is the real truth. Но он не поверил. But he has not believed. Он сказал. He has told. Что в школе они это не проходили. That they did not pass it in school. Тогда я достал бумагу и записал наш разговор. Then I have got a paper and have written down our conversation. Это нужно было мне для моей книги. It was necessary for me for my book. А он, and it, бедняга, the poor creature, решил, has solved, что для доноса, that for a denunciation. И обмочился от страха. And обмочился. For fear. Впереди сквозь кустарник мелькнули огоньки корчмы скелета бака. Ahead through a bush sparks. Корчмы. Skeleton bako have flashed. Киун споткнулся и замолчал. Киун. Has stumbled and has become silent. Что случилось? Спросил Румата. What happens? Has asked Румата. Там серый патруль. There a grey patrol. Пробормотал Киун. Has murmured Кайон. Ну и что? Сказал Румата. Well, also what? Румата has told. Послушай лучше еще одно рассуждение. Listen better to one more reasoning. Почтенный Киун. Respectable Кайон. Мы любим и ценим этих простых. We love and we appreciate this simple. Грубых ребят. Rough children. Нашу серую боевую скотину. Our grey fighting cattle. Они нам нужны. They are necessary to us. Отныне простолюдин должен держать язык за зубами. Henceforth the commoner should keep the mouth shut. Если не хочет вывешивать его на виселице, он захохотал. If does not want to hang out it on the gallows, he has laughed loudly. Потому что сказано было отменно, в лучших традициях серых казарм. Because it has been told is excellent, in the best traditions of grey barracks. Киун съежился и втянул голову в плечи. Киун has shriveled and has involved a head in shoulders. Язык простолюдина должен знать свое место. Language of the commoner should keep at a distance. Бог дал простолюдину язык вовсе не для разглагольствований. God has given to the commoner language at all for verbalizations. А для лизания сапог своего господина. And for. Лизание. A boot of the mister. Каковой господин положен простолюдину от века. By what the mister is put to the commoner from a century. У коновизи перед корчмой топтались оседланные кони серого патруля. At a hitching post before. Корчмой. The saddled horses of grey patrol were trampled down. Из открытого окна доносилась азартная хриплая брань. From an open window the hazardous horse abuse reached. Стучали игральные кости. Dice knocked. В дверях. In the doorway. Загораживая проход чудовищным брюхом. Blocking pass by a monstrous belly. Стоял сам скелет Бака в драной кожаной куртке. There was skeleton Бака in a torn leather jacket. С засученными рукавами. With the rolled up sleeves. В мохнатой лапе он держал тесак. Видимо. In a shaggy paw it held a hatchet, probably. Только что рубил собачину для похлебки. Just cut. Собачину. For a soup. Вспотел и вышел отдышаться. Has sweated and left to recover the breath. На ступеньках сидел. On steps sat. Пригорюнясь, пригорюнясь. Серый штурмовик. Grey attack plane. поставив боевой топор между коленей. Having put a fighting axe between knees. Рукоять топора стянула ему физиономию на бок. The axe handle has pulled together to it a physiognomy on one side. Было видно. It was visible. Что ему томность перепоя. That too it is languid with. Перепоя, заметив всадника. Having noticed the horseman. Он подобрал слюни и сипло взревел. It has picked up. Слюни. And has hoarsely roared. Эс, стой. Как там тебя? Ты. Эс, стоп. As there you. You. Блародный. Блароднич. Точка. Румата. Румата. Выпятив подбородок. Having stuck out a chin. Проехал мимо. Has passed by. Даже не покосившись. Without having been lopsided at all. Точка. А если язык простолюдина лежит не тот сапог? And if language of the commoner licks not that boot. Громко говорил он. He loudly spoke. То язык этот надлежит удалить напрочь. That should be removed this language at all. Ибо сказано, язык твой, враг мой. For it is told, your language, my enemy. Киун, киун, прячась за круп лошади. Hiding for a croup of a horse. Широко шагал рядом. Widely walked nearby. Краем глаза Румата видел. Edge of an eye of Rumata saw. Как блестит от пота его лысина. As its bald head shines from sweat. Стой. Stand. Говорят. Заорал штурмовик. Speak. The attack plane has shouted. Было слышно. It was audible. Как он. As it. Гремя топором. Rattling an axe. Катится по ступеням. Slides on steps. Поминая разом Бога. Remembering at once God. Черта и всякую благородную сволочь. Line and everyone noble to drag. Человек пять. Person five. Подумал Румата. Румата has thought. Поддергивая манжеты. Поддергивая. Cuffs. Пьяные мясники. Drunk butchers. Вздор. Nonsense. Они миновали корчму и свернули к лесу. They passed. Корчму. And have curtailed to wood. Я мог бы идти быстрее. I could go faster. Если надо. If it is necessary. Сказал Киун неестественно твердым голосом. Кайон unnaturally firm voice has told. Вздор. Сказал Румата. A nonsense. Румата has told. Осаживая жеребца. Rebuffing a stallion. Было бы скучно проехать столько миль и ни разу не подраться. It would be boring to pass so much miles and never to fight. Неужели тебе никогда не хочется подраться? Really you never would like to fight. Киун, все разговоры. Киун. All conversations. Разговоры. Conversations. Нет. No. Сказал Киун. Кайон has told. Мне никогда не хочется драться. I never would like to fight. В том-то и беда. In that and a trouble. Пробормотал Румата. Has murmured Румата. Поворачивая жеребца и неторопливо натягивая перчатки. Turning a stallion and slowly pulling gloves. Из-за поворота выскочили два всадника и... Because of turn two horsemen have jumped out and... Увидев его. Having seen it. Разом остановились. Have at once stopped. Эй, ты! Hey, you! Благородный Дон, закричал один. Noble. Дон. One has cried. А ну. And well. Предъяви подорожную. Show the roadside. Хамье. Стеклянным голосом произнес Румата. Хам. A glass voice has said Румата. Вы же неграмотны. You are illiterate. Зачем вам подорожная? What for to you roadside? Он толкнул жеребца коленом и рысью двинулся навстречу штурмовикам. It has pushed a stallion with a knee and at a trot has moved towards to attack planes. Трусят. Are afraid. Подумал он. He has thought. Мнутся. Ну хоть пара плюх. Нет, ничего не выйдет. Are rumpled. Well though to steam of slaps in the face. Is not present. Leaves nothing. Так хочется разрядить ненависть. So it would be desirable to discharge hatred, накопившуюся за сутки, collected for days, и, and, кажется, it seems, ничего не выйдет, leaves nothing, останемся гуманными, we remain humane, всех простим и будем спокойны, all we will forgive and we will be quiet, как боги, as gods, пусть они режут и оскверняют, let they cut and profane, мы будем спокойны, we will be quiet, как боги. As gods. Богам спешить некуда. Gods have to hasten. У них впереди вечность. At them ahead eternity. Он подъехал вплотную. It has approached closely. Штурмовики неуверенно подняли топоры и попятились. Attack planes have uncertainly lifted axes and have moved back. Эн, сказал Румата. And well? Румата has told. Так это. So it. Значит. Means. Что? Растерянно сказал первый штурмовик. What? The first attack plane has perplexed told. Так это. So it. Значит. Means. Благородный Дон Румата. Noble. Дон. Румата. Второй штурмовик сейчас же повернул коня и галопом умчался прочь. Second attack plane has now turned a horse and gallop has dashed away away. Первый все пятился. The first all moved back. Опустив топор. Having lowered an axe. Прощения просим. Прощенья we ask. Благородный Дон. Noble. Дон. Скороговоркой говорил он. A tongue twister he spoke. Обознались. Have mistaken. Ошибочка произошла. The mistake has occurred. Дело государственное. Business state. Ошибочки всегда возможны. Mistakes are always possible. Ребята малость подпили. Children a little file. Горят рвением. Он стал отъезжать боком. Burn with eagerness. It began to drive off sideways. Сами понимаете. Understand. Время тяжелое. Ловим беглых грамотеев. Time heavy. It is caught fluent. Грамотеев. Нежелательно бы нам. It would be undesirable to us. Чтоб жалобы у вас были. That complaints at you were. Благородный Дон. Noble. Дон. Румата повернулся к нему спиной. Румата. Has turned to it a back. Благородному Дону счастливого пути. С облегчением сказал вслед штурмовик. Noble. Дону. Happy journey. With simplification the attack plane has told following. Когда он уехал. When it has left. Румата негромко позвал. Румата. Has quietly called. Киун. Кайон. Никто не отозвался. Nobody has responded. Эй. Hey. Киун. Киун. И опять никто не отозвался. And again nobody has responded. Прислушавшись. Having listened. Румата различил сквозь комариный звон шорох кустов. Румата. Has distinguished through. Комариный. A ring rustle of bushes. Киун торопливо пробирался через поле на запад. Киун. Hasty made the way through a field on the west. Туда. There. Где в 20 милях проходила Ируканская граница. Where in 20 miles there passed. Ируканская. Border. Вот и все. That's all. Подумал Румата. Румата has thought. Вот и весь разговор. And that's that. Всегда одно и то же. Always same. Проверка. Check. Настороженный обмен двусмысленными притчами. Целыми неделями тратишь душу на пошлую болтовню со всяким отребием. The guarded exchange of ambiguous parables. The whole weeks you spend soul for trite chatter with any rabble. А когда встречаешь настоящего человека. And when you meet the present person. Поговорить нет времени. To talk there is no time. Нужно прикрыть. It is necessary to cover. Спасти. To rescue. Отправить в безопасное место. To send in a safe place. И он уходит. And it leaves. Так и не поняв. And without having understood. Имел ли дело с другом или с капризным выродком. Whether dealt with the friend or with a whimsical degenerate. Да и сам ты ничего не узнаешь о нем. And you learn nothing about it. Чего он хочет. That he wants. Что может. That can. Зачем живет. What for lives. Он вспомнил вечерний Арканар. He has remembered evening Arcana-er. Добротные каменные дома на главных улицах. Sound stone houses in main streets. Приветливый фонарик над входом в таверну. Affable small lamp over an input in a tavern. Благодушные. Complacent. Сытые лавочники пьют пиво за чистыми столами и рассуждают о том. Full shopkeepers drink beer behind pure tables and argue on that. Что мир совсем неплох. That the world is completely not bad. Цены на хлеб падают. Price of bread falls. Цены на латы растут. The prices for an armor grow. Заговоры раскрываются вовремя. Plots reveal in time. Колдунов и подозрительных книгачеев сажают на кол. Sorcerers and suspicious. Книгачеев. Put on. Кол. Король по обыкновению велик и светел. The king is as usual great and light. А Дон Реба безгранично умен и всегда на чеку. And. Дон. Reba is boundless is clever and always on the alert. Выдумают. Will invent. Надо же. It is necessary. Точка. Мир круглый. По мне хоть квадратный. The world round. On me though square. А умов не мути. And minds do not stir up. Точка. От грамоты. From the reading and writing. От грамоты все идет. From the reading and writing all goes. Братья. Не в деньгах. Brothers. Not in money. Мол. Peer. Счастье мужик. Happiness the music. Мол. peer. Тоже человек. To the person. Дальше, больше. Further, it is more. Оскорбительные стишки. Offensive rhymes. А там и бунт. And there and revolt. Всех их на кол. All of them on. Кол. Братья. Brothers. Точка. Я бы делал что? Я бы прямо спрашивал. Грамотный. На кол тебя. Стишки пишешь. На кол. Таблицы знаешь? На кол. I would do that. I directly would ask. The competent? On. Кол. You. Rhymes you write? On. Кол. Tables you know? On. Кол. Слишком много знаешь? Too much you know. Бина. Бин. Пышка. Донат. Еще три кружечки и порция тушеного кролика. А по булыжной мостовой? Гром. Three more. Кружечки. And a portion of a stewed rabbit. And on a cobblestone road. Гром. Гром. Гром. Гром. Стучат коваными сапогами коренастые. Гром. Knock shod boots thick set. Красномордые парни в серых рубахах. Красномордые. Guys in gray shirts. С тяжелыми топорами на правом плече. With heavy axes on the right shoulder. Братья. Вот они. Brothers. Here they. Защитники. Разве эти допустят? Да не в жизнь. А мой-то. Defenders. Unless these will admit. Yes in. Жизнь. And mine. Мой-то. На правом фланге. Вчера еще его порол. Да. Mine. On the right flank. Yesterday still it. Порол. Yes. Братья. Brothers. Это вам не смутное время. Прочность престола. It to you not the time of troubles. Durability of a throne. Благосостояние. Well-being. Незыблемое спокойствие и справедливость. Firm calmness and justice. Ура. Hurrah. Серые роты. Ура. Great companies. Дон Реба. Слава королю нашему. Эх, Дон. Реба. Glory to our king. Эх, братья. Brothers. Жизнь-то какая пошла чудесная. Life would has gone wonderful. Точка. А по темной равнине королевства Арканарского. And on dark plain of kingdom Arcanarski. Озаряемой заревами пожаров и искрами лучин. Lighted up. Заревами. Fires and sparks. Лучин. По дорогам и тропкам. On roads and paths. Изъеденные комарами. Corroded mosquitoes. Со сбитыми в кровь ногами. With feet brought down in blood. Покрытые потом и пылью. Covered in and a dust. Измученные. Exhausted. Перепуганные. Frightened. Убитые отчаянием. Killed by despair. Но твердые как сталь в своем единственном убеждении. But firm as a steel in unique belief. Бегут. Run. Идут. Go. Бредут. Go. Обходя заставы. Bypassing outposts. Сотни несчастных. Hundreds unfortunate. Объявленных вне закона за то. Outlawed for that. Что они умеют и хотят лечить и учить свой изнуренный болезнями и погрязший в невежестве народ. За то. That they are able and want to treat and learn exhausted with illnesses and the people which have wallowed in ignorance. For that. Что они. That they. Подобно богам. Like gods. Создают из глины и камня вторую природу для украшения жизни незнающего красоты народа. Зато. Create from clay and a stone the second nature for an ornament of life of the people not knowing beauty, for that. Что они проникают в тайны природы. That they get into secrets of the nature. Надеясь поставить эти тайны на службу своему неумелому. Hoping to place these secrets in the service inept. Запуганному старинной чертовщиной народу. Беззащитные. To the people intimidated by ancient devilry. Defenseless. Добрые. Kind. Непрактичные. Impractical. Далеко обогнавшие свой век. Far overtaken the century. Румато стянул перчатку и с размаху треснул ею жеребца между ушами. Румато. Has pulled together a glove and with scope has burst it of a stallion between ears. Ну? Well. Мертвая. Сказал он по-русски. The dead. He has told in Russian. Была уже полночь. There was a midnight. Когда он въехал в лес. When it has driven in wood. Теперь никто не может точно сказать. Now nobody can precisely tell. Откуда взялось это странное название, икающий лес. Whence this strange name, hiccuping wood undertook. Существовало официальное предание о том. There was an official legend about that. Что 300 лет назад железные роты имперского маршала Таца. That 300 years ago iron companies of Imperial Marshal Tatsa. Впоследствии первого Арканарского короля. Subsequently the first Arcanarski king. Прорубались через Сойву. Were cut through. Сойву. преследуя отступающие орды меднокожих варваров. Pursuing receding hordes. Меднокожих. Barbarians. И здесь на привалах варили из коры белых деревьев брагу. Here again on halts cooked from a bark of white trees homemade beer. Вызывающую неудержимую икоту. Causing uncontrollable hiccups. Согласно преданию. According to the legend. Маршал Тотс. Обходя однажды утром лагерь. Bypassing once in the morning camp. Произнес. Has said. Морща аристократический нос, поистине. Wrinkling an aristocratic nose, really. Это невыносимо. Весь лес икает и провонял брагой. Отсюда якобы и пошло странное название. It is intolerable. All wood hiccups and провонял homemade beer. From here ostensibly and tritely strange name. Так или иначе. Anyhow. Это был не совсем обыкновенный лес. It was not absolutely ordinary wood. В нем росли огромные деревья с твердыми белыми стволами. Huge trees grew in it with firm white trunks. Каких не сохранилось нигде больше в империи, ни в герцогстве Руканском. What has not remained anywhere more in empire, in duchy Rukansky. Ни тем более в торговой республике Саан. Especially in trading republic Soane. Давно уже пустивший все свои леса на корабле. For a long time already started up all woods on the ships. Рассказывали. Told. Что таких лесов много за красным северным хребтом в стране варваров. That it is a lot of such woods behind Red Northern Ridge in the country of barbarians. Но мало ли что рассказывают про страну варваров. Whether but a little that tell about the country of barbarians. Через лес проходила дорога. Through wood there passed road. Прорубленная века два назад. Cut through about two centuries ago. Дорога эта вела к серебряным рудникам и поленному праву принадлежала баронам Пампа. This road conducted to silver mines and on. Ленному. To the right Pampas belonged to barons. Потомкам одного из сподвижников маршала Тотса. To descendants of one of associates of Marshal Tatsa. Ленное право баронов Пампа обходилось арканарским королям в 12 пудов чистого серебра ежегодно. The Lenno right of Barons Pampas managed Арканарским to kings in 12 poods of pure silver annually. Поэтому каждый очередной король, therefore each next king, вступив на престол, having come to the throne, собирал армию и шел воевать замок Бау, collected army and went to be at Warlock Boa, где гнездились бароны, where barons nested. Стены замка были крепки, lock walls were strong, бароны отважны, barons are brave. Каждый поход обходился в 30 пудов серебра. Each campaign managed in 30 poods of silver. И после возвращения разбитой армии короли арканарские вновь и вновь подтверждали ленное право баронов Пампа наряду с другими привилегиями. And after returning of the broken army kings arcanarskie again and again confirmed ленное the right of barons Pampas along with other privileges. Как то, ковырять в носу за королевским столом. As that. To pick in a nose behind a royal table. Охотиться к западу от Арканара и называть принцев прямо по имени. To hunt to the west from Arcanara and to name princes directly by name. Без присовокупления титулов и званий. Without. Присовокупления. Titles and ranks. Икающий лес был полон темных тайн. Hiccuping wood was full of dark secrets. Днем по дороге на юг тянулись обозы с обогаченной рудой. In the afternoon on the way to the south transports with enriched ore lasted. А ночью дорога была пуста. And at night the road was empty. Потому что мало находилось смельчаков ходить по ней при свете звезд. Because was daredevils a little to go on it by the light of stars. Говорили. Spoke. Что по ночам с отца дерева кричит птица Сиу. That at night from the father tree the bird Сиу shouts. Которую никто не видел и которую видеть нельзя. Which nobody saw also which it is impossible to see. Поскольку это не простая птица. As it not a simple bird. Говорили. Spoke. Что большие мохнатые пауки прыгают с ветвей на шее лошадями мигом прогрызают жилы. What is the shaggy spiders jump from branches on necks to horses and in a trice gnaw through veins. Захлебываясь кровью. Choking with blood. Говорили. Spoke. Что по лесу бродит огромный древний зверь Пэх. That on with the huge ancient animal wanders, который покрыт чешуей, which is covered by scales, дает потомство раз в 12 лет и волочит за собой 12 хвостов, gives posterity of times in 12 years and drags behind itself 12 tails, потеющих ядовитым потом. Sweating poisonous then. А кое-кто видел? And someone saw. Как среди бела дня дорогу пересекал. As in broad daylight road crossed. Бормоча свои жалобы. Muttering complaints. Голый вепрь. Naked wild boar. И проклятый святым Микой. Damned sacred Mikaj. Свирепое животное. A furious animal. Неуязвимое для железа. Impregnable for iron. Но легко пробиваемой костью. But easily punched by a bone. Здесь можно было встретить и беглого раба со смоляным клеймом между лопаток, молчаливого и беспощадного. Here it was possible to meet and the fluent slave with a pitch brand between shovels, silent and ruthless. Как мохнатый паук-кровосос. As a shaggy spider crevassos. Исключенного в три погибели колдуна. And. Скрюченного. In three deaths of the sorcerer. Собирающего тайные грибы для своих колдовских настоев, collecting secret mushrooms for magical infusions, при помощи которых можно стать невидимым, with which help it is possible to become invisible, превращаться в некоторых животных или приобрести вторую тень, to turn to some animals or to get the second shade. Хаживали вдоль дороги ночные молодцы грозного ваги колеса. Хаживали. Night good fellows of terrible voggy of the wheel are lengthways expensive also. И беглецы с серебряных рудников с черными ладонями и белыми. And fugitives from silver mines with black palms and white. Прозрачными лицами. Transparent persons. Знахари собирались здесь для своих ночных бдений. Sorcerers gathered here for night vigils. А разухабистые егеря барона Пампы жарили на редких полянах ворованных быков. And разухабистые. The huntsmen of a baron of Pampas fried on rare glades of stolen bulls. Целиком насаженных на вертел. Entirely. Насаженных. On a spit. Едва ли не в самой чаще леса. Hardly probable not in a thicket. В миле от дороги. In mile from road. Под громадным деревом. Under an enormous tree. Засохшим от старости. Dried up from an old age. Вросла в землю покосившаяся изба из громадных бревен. The lopsided log hut from enormous logs has grown into the earth. Окруженная почерневшим чистоколом. Surrounded with the turned black paling. Стояла она здесь с незапамятных времен. There was it here from time immemorial. Дверь ее была всегда закрыта. Its door has always been closed. А у сгнившего крыльца торчали покосившиеся идолы. And at the decayed porch lopsided idols stuck out. Вырезанные из цельных стволов. Cut out from integral trunks. Эта изба была самое что ни на есть опасное место в икающем лесу. This log hut was most that on there is a dangerous place in hiccuping wood. Говорили. Spoke. Что именно сюда приходят раз в 12 лет древний пэх. What exactly here comes time in 12 years ancient pэх. Чтобы родить потомка. To give birth to the descendant. И тут же. And there and then. Запалши под избу. Having crept under a log hut, издыхает, dies, так что весь подпол в избе залит черным ядом, so all, подпол, in a log hut is filled in by black poison, а когда яд потечет наружу, вот тут-то и будет всему конец, and when poison will begin to flow outside, here, here and there will be to all an end, говорили, spoke, что в ненастной ночи идолы сами собой выкапываются из земли, that in rainy nights idols by itself are dug out of the earth. Выходят к дороге, подают знаки. Leave to road and give signs. И говорили еще. Also spoke still. Что изредка в мертвых окнах загорается нелюдской свет. That occasionally in dead windows not human light lights up. Раздаются звуки. Sounds are distributed. И дым из трубы идет столбом до самого неба. And the smoke from a pipe goes a column to the sky. Не так давно не пьющий деревенский дурачок Ирма Кукиш с хутора Благорастворения, по-простому, смердуны, с дуру забрел вечером к избе и заглянул в окно. Not so long ago teetotal rural little fool Irma the Fico from farm Благорастворений, in a simple way, смердуны. Has foolishly come in the evening to a log hut and has glanced in a window. Домой он вернулся совсем уже глупым. Home it has returned absolutely already silly. А оклемавшись немного. And. Оклемавшись. It is a little. Рассказал. Has told. Что в избе был яркий свет и за простым столом сидел с ногами на скамье человек и отхлебывал из бочки. That in a log hut there was bright light and the person sat at a simple table and отхлебывал from a butt with feet on a bench которую держал одной рукой. Which held one hand. Лицо человека свисало чуть не до пояса, и все было в пятнах. The person of the person hung down nearly to a belt and all was in stains. Был это. There was it. Ясно. Clearly. Сам святой Мика еще до приобщения к вере. Sacred Mika even before familiarizing with belief. Многоженец. The polygamist. Пьяница и сквернослов. The drunkard and. Сквернослов. Глядеть на него можно было? To look at it, it was possible. Только поборывая страх. Only. Поборывая. Fear. Из окошка тянуло сладким тоскливым запахом. From a window pulled a sweet melancholy smell. И по деревьям вокруг ходили тени. And on trees shades around went. Рассказ дурачка сходились слушать со всей округи. To the story of the little fool converged to listen with all. Округи. Окончилось дело тем. And business by that has come to an end. Что приехали штурмовики и. That there have arrived attack planes and. Загнув ему локти к лопаткам. Having bent it elbows to shovels. Угнали в город Арканар. Have stolen in the city of Arcanar. Говорить о избе все равно не перестали и называли ее теперь не иначе. To speak about a log hut all the same have not ceased and named it now not differently. Как пьяный берлогой. As the drunk den. Продравшись через заросли гигантского папоротника. Having torn through thickets of a huge fern. Румата спешился у крыльца пьяной берлоги и обмотал повод вокруг одного из идолов. Румата. Has dismounted at a porch of the drunk den and has wound an occasion round one of idols. В избе горел свет. In a log hut light burned. Дверь была раскрыта и висела на одной петле. The door has been opened and hung on one loop. Отец Кабани сидел за столом в полной прострации. Father Kobani sat at a table in complete prostration. В комнате стоял могучий спиртной дух. In a room there was a mighty spirit's spirit. На столе среди обглоданных костей и кусков вареной брюквы возвышалась огромная глиняная кружка. On a table among the picked bones and pieces of a boiled sweet the huge clay mug towered. Добрый вечер. Good evening. Отец Кабани. Father Kobani. Сказал Румата. Румата has told. Перешагивая через пророк. Stepping through a threshold. Я вас приветствую. I welcome you. Отозвался отец Кабани хриплым. Father Kobani horse has responded. Как боевой рог. As a fighting horn. Голосом. Voice. Румата. Румата. Звеня шпорами. Ringing spurs. Подошел к столу. Has approached to a table. Бросил на скамью перчатки и снова посмотрел на отца Кабани. Has thrown on a bench of a glove and has again looked at Father Kobani. Отец Кабани сидел неподвижно. Father Kobani sat motionlessly. Положив обвисшее лицо на ладони. Having put the drooped person on a palm. Мохнатые полуседые брови его свисали над щеками. Its shaggy almost gray eyebrows hang down over cheeks. Как сухая трава над обрывом. As a dry grass over breakage. Из ноздрей крупнозернистого носа при каждом выдохе со свистом вылетал воздух. From nostrils of a coarse-grained nose at each exhalation with whistle air took off. Пропитанный неусвоенным алкоголем. Impregnated with not acquired alcohol. Я сам выдумал его, сказал он вдруг. I have invented it, he has told suddenly. С усилием задрав правую бровь и поведя на Румату заплывшим глазом. With effort having lifted up the right eyebrow and having moved on Rumatu the swum away eye. Сам. Зачем? Itself. What for? Точка. Он высвободил из-под щеки правую руку и помотал волосатым пальцем. It has liberated from under a cheek the right hand and. Помотал. A hairy finger. А все-таки я ни при чем. Nevertheless I at anything. Точка. Я его выдумал. И я же ни при чем. I have invented it. And I at anything. А? And? Dot. Точка. Точно. Ни при чем. И вообще мы не выдумываем. Precisely. At anything. And in general we do not invent. А черт знает что. And what the hell. Точка. Румата расстегнул пояс и потащил через голову перевязи с мечами. Румата. Has unbuttoned a belt and has dragged through a head. Перевязи. With swords. Ну? Well. Ну? Сказал он. Well, he has told. Ящик. Рявкнул отец Кабани и надолго замолчал. A box. Father Kobani has bellowed and has for a long time become silent. Делая странные движения щеками. Doing strange movements by cheeks. Румата. Румата. Не спуская с него глаз. Without lowering from it eyes. перенес через скамью ноги в покрытых пылью ботфортах и уселся. Has transferred through a footbench in the jackboots covered with a dust and has taken seat. Положив мечи рядом. Having put swords nearby. Ящик, повторил отец Кабани упавшим голосом. The box, was repeated by Father Кабани, the fallen voice. Это мы говорим. Are we speak? Будто мы выдумываем. As if we invent. На самом деле все давным-давно выдумано. Actually, all very long time ago is invented. Кто-то давным-давно все выдумал. Someone very long time ago has invented all. Сложил все в ящик. Has combined all in a box. Провертел в крышке дыру и ушел. Ушел спать. Тогда что? Приходит отец Кабани. Has drilled in a cover a hole and has left. Has left to sleep. Then that? Father Кабани comes. Закрывает глаза. Closes eyes. As сует руку в дыру. As vanity is a hand in a hole. Отец Кабани посмотрел на свою руку. Father Кабани has looked at the hand. Ха, хватит, выдумал. Я. H suffice. Has invented. I. Говорит. Speaks. Это вот самое и выдумывал. It here most also invented. Точка. А кто не верит? And who does not trust? Тот дурак. Свою руку. Раз. Что? Проволока с колючками. That fool. I put a hand. Our time. What? A wire with prickles. Зачем? Скотный двор от волков. Молодец. Сую руку Дэвэйва. Что? Умнейшая штука. Мясокрутка называемая. What for? A farmyard from wolves. Well done, I put a hand DVV. What? The cleverest piece. Мясокрутка. Named. Зачем? Нежный мясной фарш. Молодец. Сую руку. 3. Что? Горючая вода. Зачем? Сырые дрова разжигать. А? What for? Gentle mincemeat. Well done, I put a hand. 3. What? G. Combustible water. What for? S. Crude firewood to kindle. And? Отец Кабани замолк и стал клониться вперед. Father Кабани has broken off and began to tend forward. Словно кто-то пригибал его. As if someone bent down it. Взяв за шею. Taking for a neck. Румата взял кружку. Румата. Took a mug. Заглянул в нее. Has glanced in it. Потом вылил несколько капель на тыльную сторону ладони. Has then poured out some drops on the back part of a palm. Капли были сиреневые и пахли сивушными маслами. Drops were lilac and smelt as fusel oils. Румата кружевным платком тщательно вытер руку. Румата. A lacy scarf has carefully wiped a hand. На платке остались маслянистые пятна. On a scarf there were oily stains. Нечесанная голова отца Кабани коснулась стола и тотчас вздернулась. Not combed head of Father Кабани has concerned the table and was immediately hitched up. Кто сложил все в ящик, он знал. Who has combined all in a box, he knew. Для чего это выдумано? Колючки от волков, это я. For what it is invented. Prickles from wolves? It I. Дурак. The fool. От волков. Рудники. From wolves. Mines. Рудники оплетать этими колючками, чтобы не бегали с рудников государственные преступники. Mines to braid with these prickles. That the state criminals did not run from mines. А я не хочу. And I do not want. Точка. Я сам государственный преступник. А меня спросили. Спросили. Колючка. I the state criminal. And me have asked? Have asked. A prickle. Гряд, колючка. Гряд. A prickle. От волков. From wolves. Гряд, от волков. Хорошо, гряд. From wolves. It is good. Гряд, гряд. Молодец. Оплетим рудники. Сам Дон Рыба и оплел. Well done, оплетим. Itself. Дон. Риба also has braided mines. И мясокрутку мою забрал. And. Мясокрутку. I wash visors. Молодец. The good fellow. Грид. Голова. Грид. A head. Грид. Грид. У тебя. At you. Точка. И теперь. And now. Значит. Means. В веселой башне нежный фарш делает. Очень. In a cheerful tower gentle forcemeat does. Very much. Говорят. Speak. Способствует. Promotes. Знаю. I know. Думал Румата. Румата thought. Все знаю. All I know. И как кричал ты у Дона Рэбы в кабинете. And as you shouted at Дона Риба in an office, как в ногах у него ползал, as in feet at it crept, молил, отдай, asked, give, не надо, поздно было, it is not necessary, Late was. Завертелась твоя мясокрутка. You were started turning. Мясокрутка. Отец Кабани схватил кружку и приник к ней волосатой пастью. Father Kabani has seized a mug and has nestled to it a hairy mouth. Глотая ядовитую смесь. Swallowing of a poisonous mix. Он рычал. It growled. Как вепри. As wild boar. Потом сунул кружку на стол и принялся жевать кусок брюквы. Has then put a mug on a table and has begun to chew a sweet piece. По щекам его ползли слезы. On its cheeks tears crept. Горючая вода, провозгласил он. Combustible water, it has proclaimed. Наконец. At last. Перехваченным голосом. The intercepted voice. Для растопки костров и произведения веселых фокусов. For a kindling of fires and product of cheerful focuses. Какая же она горючая. What it combustible. Если ее можно пить, ее в пиво подмешивать цены пиву не будет. Не дам, сам выпью и пью. If she can be drunk, it with beer will not mix the price to beer. I will not give. Itself I will drink. And I drink. День пью. Day I drink. Ночь. Night. Опух весь. Has swelled up all. Падаю все время. I fall all time. Давеча. Recently. Дон Румата. Дон. Румата. Не поверишь. You will not believe. К зеркалу подошел, испугался. Смотрю, помоги Господи. Где же отец Кабани, морской зверь спрут? Весь цветными пятнами иду. To a mirror has approached, was frightened. I look. Help my God, where Father Kabani? A sea animal, an octopus, all color stains I go. То красный. That red. То синий. That dark blue. Выдумал. Has invented. Называется. Is called. Воду для фокусов. Water for focuses. Отец Кабани сплюнул на стол и пошаркал ногой под лавкой. Father Kabani has spitted out on a table and. Пошаркал. A foot under a bench. Растирая. Pounding. Затем вдруг спросил. Then has suddenly asked. Какой нынче день? What now day? Канун Каты праведного. Eve Katy just. Сказал Румата. Румата has told. А почему нет солнца? And why there is no sun? Потому что ночь. Because night. Опять ночь, с тоской сказал отец Кабани и упал лицом в объедки. Again night, with melancholy Father Kabani has told and has fallen the person in scraps. Некоторое время Румата. Sometime Rumida, посвистывая сквозь зубы, whistling through clenched teeth, смотрел на него, looked at it, потом выбрался из-за стола и прошел в кладовку, has then got out because of a table and has passed in, кладовку, в кладовке между кучей брюквы и кучей опилок поблескивал стеклянными трубками громоздкий спиртогонный агрегат отца Кабани, удивительное творение прирожденного инженера. In кладовке. Between a heap of a swede and a heap of sawdust gleamed glass tubes bulky. Спиртогонный. The unit of Father Kabani, surprising creation of the born engineer. Инстинктивного химика и мастера стеклодува. The instinctive chemist and the master glassblower. Румата дважды обошел адскую машину кругом. Румата. Has twice bypassed the infernal car around. Затем нашарил в темноте лом и несколько раз наотмашь ударил. Then, нашарил. In the dark the breakage and sometimes his backhand struck. Никуда специально не целись. Anywhere specially without aiming. В кладовке залязгало. In. В кладовке залязгало. Задребежало. Задребежало. Забулькало. Забулькало. Гнусный запах перекисшей барды ударил в нос. The mean smell. Перекисшей. Bards has struck in a nose. Хрустя каблуками по битому стеклу. Crackling heels on beaten glass. Румата пробрался в дальний угол и включил электрический фонарик. Румата. Has made the way in a far corner and has included an electric small lamp. Там под грудой хлама стоял в прочном силикетовом сейфе малогабаритный полевой синтезатор Midas. There under a stuff heap there was in strong. Силикетовом. The safe a small sized field synthesizer of Midas. Румата разбросал хлам. Румата. Has scattered stuff. Набрал на диске комбинацию цифр и поднял крышку сейфа. Has typed on a disc a combination of figures and has lifted a safe cover. Даже в белом электрическом свете синтезатор выглядел странно среди развороченного мусора. Even in white electric light the synthesizer looked strange among unwrapped garbage. Румата бросил в приемную воронку несколько лопат опилок. Румата. Has thrown in a reception funnel some shovels of sawdust. И синтезатор тихонько запел. And the synthesizer has quietly started singing. автоматически включив индикаторную панель. Automatically having included the display panel. Румата носком ботфорта придвинул к выходному желобу ржавое ведро. Румата. A jackboot sock has moved up to a target trench a rusty bucket. И сейчас же. Дзинь. And now. Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь. Посыпались на мятое жестяное дно золотые кружочки с аристократическим профилем пицца шестого. Дзинь. Gold circles with an aristocratic profile of pizza sixth fell down on a crushed tin bottom. Короля Арканарского. The king Arcanarski. Румата перенес отца Кабани на скрипучие нары. Румата. Has transferred father Kobani on creaking plank beds. Стянул с него башмаки. Has pulled together from it boots. Повернул на правый бок и накрыл облысившись шкурой какого-то давно вымершего животного. Has turned on the right side and has covered with the grown bald skin of died out animal any for a long time. При этом отец Кабани на минуту проснулся. Thus father Kobani for a minute has woken up. Двигаться он не мог. Move it could not. Соображать тоже. To think too. Он ограничился тем. It was limited to that. Что пропел несколько стихов из запрещенного к распеванию светского романса «Я как цветочек аленький в твоей ладошке маленькой». That has sung some verses from the secular romance forbidden to singing I as a floret. Аленький. In your palm small. После чего гулко захрапел. Then it is booming. Захрапел. Румата убрался со стола. Румата. Has cleared the table. Подмел пол и протер стекло единственного окна. Has swept a floor and has wiped glass of a unique window. Почерневший от грязи и химических экспериментов. Turned black from a dirt and chemical experiments. Которые отец Кабани производил на подоконнике. Which father Kobani made on a windowsill. За облупленной печкой он нашел бочку со спиртом и опорожнил ее в крысиную дыру. Behind the peeled oven it has found a butt with spirit and has emptied it in a rat hole. Затем он напоил хама харского жеребца. Then it has given to drink. Хама харского. A stallion. Засыпал ему овса из седельной сумки. Fell asleep to it of oats from. Седельной. Bags. Умылся и сел ждать. Has washed also villages to wait. Глядя на коптящий огонек масляной лампы. Looking at smoking spark of an oil lamp. Шестой год он жил этой странной. The sixth year it lived this strange. Двойной жизнью и. Double life and. Казалось бы. It would seem. Совсем привык к ней. Has absolutely got used to it. Но время от времени. But from time to time. Как. As. Например. For example. Сейчас. Now. Ему вдруг приходило в голову. To it suddenly came to mind. Что нет на самом деле никакого организованного зверства и напирающей серости. That there is actually no organized atrocity and pressing. Серости. А разыгрывается причудливое театральное представление с ним. And freakish theatrical representation with it is played. Руматой, Руматой, в главной роли. In a leading role. Что вот-вот после особенно удачной его реплики грянут аплодисменты и ценители из Института экспериментальной истории восхищенно закричат из лож. Адекватно. That just about after its especially successful remark an applause will burst and judges from Institute of Experimental History delightfully will cry from boxes. It is adequate. Антон. Адекватно. Молодец. Антон. Adequately. The good fellow. Тошка. Он даже огляделся. Тошка. He even has looked round. Но не было переполненного зала. But there was no overflowed hall. Были только почерневшие. Were only turned black. Замшелые стены из голых бревен. Mossy walls from naked logs. Заляпанные наслоениями копоти. Заляпанные. Soot stratifications. Во дворе тихонько ржанул и переступил копытами хама харский жеребец. In a courtyard quietly. Ржанул. Hoofs. Хама харский. The stallion also has crossed. Послышалось низкое ровное гудение. Low equal buzz was heard. До слез знакомое и совершенно здесь невероятное. To tears familiar and the improbable is perfect here. Румата вслушивался. Румата. Listened attentively. Приоткрыв рот. Having slightly opened a mouth. Гудение оборвалось. Buzz has broken. Язычок пламени над светильником заколебался и вспыхнул ярче. The flame uvula over the fixture has begun to hesitate and has flashed more brightly. Румата стал подниматься. Румата. Began to rise. И в ту же минуту из ночной темноты в комнату шагнул Дон Кондор. And a same minute from night darkness in a room has stepped. Дон Кондор, генеральный судья и хранитель больших государственных печатей торговой республики Саан. The general judge and the keeper of the big state seals of Trading Republic Saan. Вице-президент конференции 12 негациантов и кавалер Имперского ордена Десницы Милосердной. The vice-president of conference of 12 negotiators and the gentleman of an imperial award of the right hand merciful. Румата вскочил, Румата. Has jumped. Едва не опрокинув скамью. Hardly without having overturned a bench. Он готов был броситься. It was ready to rush. Обнять. To embrace. Расцеловать его в обе щеки. To kiss it in both cheeks. Но ноги. But feet. Следуя этикету. Following etiquette. Сами собой согнулись в коленях. By itself were bent in knees. Шпоры торжественно звякнули. Spurs have solemnly tinkled. Правая рука описала широкий полукруг от сердца и в сторону. The right hand has described a wide semicircle from heart and aside. А голова нагнулась так. And the head has bent down so. Что подбородок утонул в пенно-кружевных брыжах. That the chin has sunk in a foamy lacy frill. Дон Кондор сорвал бархатный берет с простым дорожным пером. Don Condor has broken a velvet beret with a simple road feather. Торопливо. Hasty. Как бы отгоняя комаров. As though driving away mosquitoes. Махнул им в сторону Руматы. Has waved it towards Rumati. А затем. And then. Швырнув берет на стол. Having thrown a beret on a table. Обеими руками расстегнул у шеи застежки плаща. Both hands has unbuttoned at a neck of a fastener of a raincoat. Плащ еще медленно падал у него за спиной. The raincoat still slowly fell at it behind the back. А он уже сидел на скамье. And he already sat on a bench. Раздвинув ноги. Having moved apart feet. Уперев левую руку в бок. Having rested the left hand sideways. А отставленной правой держать за эфес залоченного меча. And set aside right keeping for a hilt of a gilt sword. Вонзенного в грилы доски пола. Вонзенного. In rotten boards of a floor. Был он маленький. There was it small. Худой. Thin. С большими выпуклыми глазами на узком бледном лице. With the big prominent eyes on a narrow pale face. Его черные волосы были схвачены таким же. Its black hair have been seized same. Как у Руматы. As at Rumati. Массивным золотым обручем с большим зеленым камнем над переносицей. Massive gold hoop with the big green stone over nose bridge. Вы один. You one. Дон Румата. Спросил он отрывисто. Дон. Румата? He has asked abruptly. Да. Yes. Благородный Дон. Noble. Дон. Грустно ответил Румата. Румата has sadly answered. Отец Кабани вдруг громко и трезво сказал. Благородный Дон Рэба. Father Kobani suddenly has loudly and soberly told, Noble, Don, Reba, точка, гиена вы, hyena you, вот и все, that's all, Don Condor не обернулся, Don Condor has not turned back, я прилетел, I have arrived, сказал он, he has told, будем надеяться, we will hope, сказал Румата, Румата has told, что вас не видели, that you did not see, легендой больше, A legend it is more. Легенда меньше. Legend it is less. Раздраженно сказал Дон Кондор. It is angry has told. Дон. Кондор. У меня нет времени на путешествия верхом. I do not have time for travel by top. Что случилось с Будахом? Куда он делся? Да сядьте же. What happens with Будахом? Where it has got to? Yes, sit down. Дон Румата. Дон. Румата. Прошу вас, у меня болит шея. I ask you. The neck is ill me. Румата послушно опустился на скамью. Румата. Has obediently fallen on a bench. Будах исчез. Buddha has disappeared. Сказал он. He has told. Я ждал его в урочище тяжелых мечей. I waited for it in natural boundary of heavy swords. Но явился только одноглазый оборванец. But the one-eyed ragamuffin was only. Назвал пароль и передал мне мешок с книгами. Named the password and has transferred me a bag with books. Я ждал еще два дня. I waited even two days. Затем связался с Доном Гугом. Then has contacted. Доном. Гугом. И Дон Гуг сообщил. And. Дон. Гуг has informed. Что проводил Будаха до самой границы и что Будаха сопровождает некий благородный Дон. That spent Budaha to the border and that Budaha accompanies certain noble. Дон, к которому можно доверять. To which can be trusted. Потому что он вдребезги проигрался в карты и продался Дону Гогу телом и душой. Because it was into smithereens lost in cards and was on sale. Дону. Гогу a body and soul. Следовательно. Hence. Будах исчез где-то здесь. Будах. Has disappeared somewhere here. В Арканарии. In Arcana. Вот и все. That's all. Что мне известно. That I know. Немного же вы знаете. Not much you know. Сказал Дон Кондор. Has told. Дон. Кондор. Не в Будахе дело. Not in Budai business. Возразил Румата. Румата has objected. Если он жив. If it is live. Я его найду и вытащу. I will find it and I will pull out. Это я умею. It I am able. Не об этом я хотел с вами говорить. Not I wanted to speak about it with you. Я хочу еще и еще раз обратить ваше внимание на то, I want more and more times to pay your attention to that. Что положение в Арканаре выходит за пределы базисной теории. На лице Дона Кондора появилось кислое выражение. That position in Arcana falls outside the limits the basic theory on the person. Дона. Кондора has appeared a peevish expression. Нет уж. Is not present. Вы меня выслушайте. You to me listen. Твердо сказал Румата. Румата has firmly told. Я чувствую. I feel, что по радио я с вами никогда не объяснюсь. That by radio I with you will never be explained. А в Арканаре все переменилось. Возник какой-то новый. And in Arcana all was changed. Has arisen any new? Систематически действующий фактор. Regularly operating factor. И выглядит это так. Also it looks so. Будто Дон Реба сознательно натравливает на ученых всю серость в королевстве. As if. Дон. Reba meaningly sets on scientists all. Серость. In kingdom. Все. All. Что хоть ненамного поднимается над средним серым уровнем. That though. Ненамного. Rises over average gray level. Оказывается под угрозой. It appears under the threat. Вы слушайте. You listen. Дон Кондор. Дон. Кондор. Это не эмоции. It not emotions. Это факты. Если ты умен. These are the facts. If you are clever. Образован. It is formed. Сомневаешься. You doubt. Говоришь непривычное. Просто не пьешь вина, наконец. Ты под угрозой. You speak unusual. Simply you do not drink some wine at last. You under the threat. Любой лавочник вправе затравить тебя хоть насмерть. Any shopkeeper has the right to badger you though to death. Сотни и тысячи людей объявлены вне закона. Hundreds and thousand people are outlawed. Их ловят штурмовики и развешивают вдоль дорог. They are caught by attack planes and hang out along roads. Голых. Naked. Вверх ногами. Вчера на моей улице забили сапогами старика. Head over heels. Yesterday in my street have hammered boots of the old man. Узнали? Have learned. Что он грамотный. That it competent. Топтали? Trampled down. Говорят? Speak. 2 часа. 2 hours. Тупые. Stupid. С потными звериными мордами. Румата сдержался и закончил спокойно. Одним словом. With sweaty animal muzzles. Румата has restrained and has finished easy. In a word. В Арканаре скоро не останется ни одного грамотного. In Arcana soon there will be no competent. Как в области Святого Ордена после Барканской резни. As in the field of the Sacred Award after Barkansky slaughter. Дон Кондор пристально смотрел на него. Дон Кондор steadfastly looked at it. Поджав губы. Having pursed lips. Ты мне не нравишься. You are not pleasant to me. Антон? Антон? Сказал он по-русски. He has told in Russian. Мне тоже многое не нравится. Too much is not pleasant to me. Александр Васильевич. Alexander Vasilevich. Сказал Румата. Румата has told. Мне не нравится. It is not pleasant to me. Что мы связали себя по рукам и ногам самой постановкой проблемы. That we have bound hand and foot of ourselves problem statement. Мне не нравится. It is not pleasant to me. Что она называется проблемой бескровного воздействия. That it is called as the problem of bloodless influence. Потому что в моих условиях это научно обоснованное бездействие. Я знаю все ваши возражения, и я знаю теорию. Because in my conditions this scientifically well-founded inactivity. I know all your objections. And I know the theory. Но здесь нет никаких теорий. But here there are no theories. Здесь типично фашистская практика. Here typically fascist practice. Здесь звери ежеминутно убивают людей. Здесь все бесполезно. Here animals every minute kill people. Here all is useless. Знаний не хватает. Knowledge does not suffice. А золото теряет цену. And gold loses the price. Потому что опаздывает. Because is late. Антон. Антон. Сказал Дон Кондор. Has told. Дон. Кондор. Не горячись. Are not hot. Я верю. I trust. Что положение в Арканаре совершенно исключительное. That position in Arcanar absolutely exclusive. Но я убежден. But I am convinced. Что у тебя нет ни одного конструктивного предложения. That you do not have any constructive offer. Да. Yes. Согласился Румата. Румата has agreed. Конструктивных предложений у меня нет. Constructive offers at me are not present. Но мне очень трудно держать себя в руках. But it is very difficult to me to behave in hands. Антон. Антон. Сказал Дон Кондор. Has told. Дон. Кондор. Нас здесь 250 на всей планете. Us here 250 on all planet. Все держат себя в руках. All behave in hands. И всем это очень трудно. And all it is very difficult. Самые опытные живут здесь уже 22 года. The most skilled live here 22 years. Они прилетели сюда всего-навсего как наблюдатели. They have arrived here only as observers. Им было запрещено вообще, чтобы не было предпринимать. It was forbidden to them in general whatever was to undertake. Представь себе это на минуту, запрещено вообще. Imagine it for a minute. It is forbidden in general. Они бы не имели права даже спасти Будаха. They would not have the right even to rescue Будаха. Даже если бы Будаха топтали ногами у них на глазах. Even if Будаха would trample down feet at them in the face of. Не надо говорить со мной. It is not necessary to speak with me. Как с ребенком. As with a child. Сказал Румата. Румата has told. Вы нетерпеливы? You are impatient. Как ребенок. As the child. Объявил Дон Кондор. Declared. Дон. Кондор. А надо быть очень терпеливым. And it is necessary to be very patient. Румата горестно усмехнулся. Румата. Has sadly grinned. А пока мы будем выжидать. For now we will wait. Сказал он. He has told. Примериваться, да, нацеливаться. Примериваться. Yes, to aim. Звери ежедневно. Animals daily. Ежеминутно будут уничтожать людей. Will destroy every minute people. Антон. Антон. Сказал Дон Кондор. Has told. Дон. Кондор. Во вселенной тысячи планет. In installed thousand planets. Куда мы еще не пришли и где история идет своим чередом. Where we yet do not send and where the history goes the turn. Но сюда-то мы уже пришли. But here we have already come. Да. Yes. Пришли. Have come. Но для того. But for this purpose. Чтобы помочь этому человечеству. To help this mankind. А не для того, instead of for this purpose, чтобы утолять свой справедливый гнев, to satisfy the fair anger. Если ты слаб, if you are weak, уходи, leave. Возвращайся домой, come back home. В конце концов, ты действительно не ребенок и знал, eventually you are valid not the child and knew, что здесь увидишь, that here you will see. Румата молчал. Румата was silent. Дон Кондор. Дон Кондор. Какой-то обмякший и сразу постаревший. And he becomes soft and at once grown old. Волоча меч за эфес. Dragging a sword for a hilt. Как палку. As a stick. Прошелся вдоль стола. Has walked along a table. Печально кивая носом. It is sad nodding the nose. Все понимаю. All I understand. Сказал он. He has told. Я же все это пережил. I it have endured all. Было время. Это чувство бессилия и собственной подлости казалось мне самым страшным. There was time as a feeling of powerlessness and own meanness it seemed to me to the most terrible. Некоторые. Some. Послабее. More poorly. Сходили от этого с ума. Descended from it from mind. Их отправляли на землю и теперь лечат. Them sent on the earth and now treat. 15 лет понадобилось мне. 15 years it was required to me. Голубчик. Smart guy. Чтобы понять, to understand, что же самое страшное, that the most terrible, человеческий облик потерять страшно, human shape to lose terribly, Антон, Anton, запачкать душу, to soil soul, ожесточиться, to become hardened, мы здесь боги, we here gods, Антон, Anton, и должны быть умнее богов из легенд, also should be cleverer than gods from legends, которых здешний люд творит кое-как по своему образу и подобию, which local люд creates somehow in his own image. А ведь ходим по краешку трясины, and after all we go on a bog edge, оступился и в грязь, has stumbled and in a dirt, всю жизнь не отмоешься. All life you will not be washed. Горан Руканский в истории пришествия писал, когда Бог, Горан Руканский wrote to coming stories, when God, спустившись с неба, having gone down from the sky, вышел к народу из Питанских болот, left to the people Pitanski bogs, ноги его были в грязи, its feet were in a dirt, за что Горана и сожгли, for what also have burnt Горан. Мрачно сказал Румата. Румата has gloomy told. Да. Yes. Сожгли. Have burned. А сказано это про нас. And it is told about us. Я здесь 15 лет. I here 15 years. Я и голубчик. Смарт guy. Уши сны про землю видит перестал. And dreams about the earth has ceased to see. Как-то. Somehow. Роясь в бумагах. Rummaging in papers. Нашел фотографию одной женщины и долго не мог сообразить. Has found a photo of one woman and long could not think. Кто же она такая? Who at such? Иногда я вдруг со страхом осознаю. Sometimes I suddenly with fear realize. Что я уже давно не сотрудник института. That I for a long time already not the employee of institute. Я экспонат музея этого института. I an exhibit of a museum of this institute. Генеральный судья торговой феодальной республики. The general judge of trading feudal republic. И есть в музее зал. Also is in a museum of halls. Куда меня следует поместить. Where I should be placed. Вот что самое страшное. Войти в роль. Here that the most terrible. To get into the role. В каждом из нас благородный подонок борется с коммунаром. In each of us the noble geek struggles with the communard. И все вокруг помогают подонку. And all around helps the geek. А коммунар один одинешенек. До земли тысячи лет и тысяча парсеков. And the коммунард one одинешенек. To the earth 1,000 years and 1,000. Парсеков. Дон Кондор помолчал. Don Condor has kept silent. Гладя колени. Ironing knees. Вот так-то. Here so. Антон. Антон. Сказал он твердеющим голосом. He has told a hardening voice. Останемся коммунарами. We remain communards. Он не понимает. He does not understand. Да и как ему понять? Ему повезло. And how to it to understand. To it has carried. Он не знает. He does not know. Что такое серый террор? What is great terror? Что такое Дон Реба? What is Дон Риба? Все. All. Чему он был свидетелем за 15 лет работы на этой планете? To that he witnessed for 15 years of work on this planet. Так или иначе укладывается в рамки базисной теории. Anyhow keeps within frameworks of the basic theory. И когда я говорю ему о фашизме. And when I speak to it about fascism. О серых штурмовиках. About grey attack planes. Об активизации мещанства. About activization of narrow-mindedness. Он воспринимает это как эмоциональные выражения. He perceives it as emotional expressions. Не шутите с терминологией. Do not joke with terminology. Антон, терминологическая путаница влечет за собой опасные последствия. Anton. The terminological mess involves dangerous consequences. Он никак не может понять. He cannot understand in any way. Что нормальный уровень средневекового зверства — это счастливый вчерашний день Арканара. That normal level of a medieval atrocity is happy yesterday of Arcanara. Дон Реба для него — это что-то вроде герцога Ришелье. Don Reba for it is something like Duke Richel. Умный и дальновидный политик. The clever and far-sighted politician. Защищающий абсолютизм от феодальной вольницы. Protecting absolutism from feudal. Вольницы. Один я на всей планете вижу страшную тень. One eye on all planet see a terrible shade. Наползающую на страну. Crawling over the country. Но как раз я и не могу понять. But just I also cannot understand. Чья это тень и зачем? И где уж мне убедить его? Whose is a shade and what for? And where me to convince him? Когда он вот-вот? When it just about? По глазам видно. On eyes it is visible. Пошлет меня на землю лечиться. Will send me to the earth to be treated. Как поживает почтенный Синда? Спросил он. How is respectable Синда? he has asked. Дон Кондор перестал сверлить его взглядом и буркнул: «Хорошо». Don Condor has ceased to fix the eyes on him and has muttered, "It is good." «Благодарю вас». I thank you. Потом он сказал: Then he has told. «Нужно». It is necessary. «Наконец». At last. «Твердо понять». Firmly to understand. «Что не ты». That you. «Не я». И никто из нас реально ощутимых плодов своей работы не увидим. Anybody from us really notable fruits of the work we will not see. Мы не физики. We not physicists. Мы историки. We historians. У нас единица времени не секунда. At us a time unit not second. А век. And a century. И дело наше это даже не посев. And our affairs it at all crops. Мы только готовим почву для посева. We only prepare soil for crops. А то прибывают порой с земли энтузиасты. And that they arrive at times from the earth. Enthusiasts. Черт бы их побрал. Спринтеры с коротким дыханием. Lines them. Побрал. Sprinters with short breath. Румата криво усмехнулся и без особой надобности принялся подтягивать ботфорты. Румата. Has crookedly grinned and without special need has begun to tighten jack boots. Спринтеры. Sprinters. Да. Yes. Спринтеры были. Sprinters were. 10 лет назад Стефан Орловский. 10 years ago Stefan Orlov. Он же Дон Копадо. It. Дон. Копада. Командир роты арбалетчиков его императорского величества. The commander of a company. Арбалетчиков. Its imperial majesty. Во время публичной пытки 18 эстерских ведьм приказал своим солдатам открыть огонь по палачам. During public torture of 18 эстерских witches has ordered to the soldiers to open fire on executioners. Зарубил имперского судью и двух судебных приставов и был поднят на копья дворцовой охраной. Has caught the imperial judge and two court enforcement officers and has been lifted on spears by palace protection. Корчись в предсмертной муке. Writhing in an agonal flower. Он кричал: «Вы же люди, бейте их!» He shouted, «You people! Beat them!» Бейте. Но мало кто слышал его за ревом толпы. Огня. Еще огня. Beat. But very few people heard it behind a crowd roar. Fire. Still fire. Точка. Примерно в то же время в другом полушарии Карл Розенблюм. Approximately at the same time in other hemisphere Charles Розенблюм. Один из крупнейших знатоков крестьянских войн в Германии и Франции. One of the largest experts on country wars in Germany and France. Он же торговец шерстью Панипа. It the dealer wool of the Панипа. Поднял восстание муриких крестьян. Has lifted revolt. Муриких. Peasants. Штурмом взял два города и был убит стрелой в затылок. Storm took two cities and has been killed by an arrow in a nape. Пытаясь прекратить грабежи. Trying to stop robberies. Он был еще жив. It was still live. Когда за ним прилетели на вертолете. When behind it have arrived by the helicopter. Но говорить не мог и только смотрел виновато и недоуменно большими голубыми глазами. But could not speak and only looked at his guilty also puzzly big blue eyes. Из которых непрерывно текли слезы. From which tears. Continuously flew. А незадолго до прибытия Руматы великолепно законспирированный друг конфидент кайсанского тирана Джереми Тафнат. And shortly before arrival of Rumati it is magnificent. Законспирированный. The friend confident. Кайсанского. The tyrant. Jeremiah Tafnat. Специалист по истории земельных реформ. Вдруг ни с того ни с сего произвел дворцовый переворот. The expert in history of land reforms. Suddenly has unexpectedly made palace revolution. Узурпировал власть. Usurped the power. В течение двух месяцев пытался внедрить золотой век. Within two months tried to introduce the golden age. Упорно не отвечаю на яростные запросы соседей и земли. Persistently without answering furious inquiries of neighbors and the earth. Заслужил славу сумасшедшего. Has deserved glory of the madman. Счастливо избежал восьми покушений. Has happily avoided eight attempts. Был. Was. Наконец. At last. Похищен аварийной командой сотрудников института и на подводной лодке переправлен на островную базу у Южного полюса. It is stolen by a crash team of employees of institute and on the submarine it is forwarded on island base at the South Pole. Подумать только, пробормотал Румата. To think only, has murmured Румата. До сих пор вся земля воображает. Till now all earth imagines, что самыми сложными проблемами занимается нуль физика. That the zero physics is engaged in the challenges. Дон Кондор поднял голову. Don Condor has lifted a head. О, about. Наконец-то, сказал он негромко. At last, he has told quietly. Зацокали копыта, зацокали. Hoofs. Злобно и визгливо заржал хамахарский жеребец. Spitefully. Хамахарский. The stallion also has shrilly begun to neigh. Послышалось энергичное проклятие с сильным ируканским акцентом. Was heard vigorous. Проклятие. With strong. Ируканским. By accent. В дверях появился Дон Гук. Has in the doorway appeared. Дон. Гук. Старший постельничий его светлости герцога ируканского. The senior. Постельничий. Its graces of the Duke Rukanski. Толстый. Thick. Румяный. Ruddy. С лихо вздернутыми усами. With his dashing hitched up mustaches. С улыбкой до ушей. With a smile to ears. С маленькими веселыми глазками под буклями каштанового парика. With small cheerful eyes under. Буклями. A chestnut wig. И снова Румата сделал движение броситься и обнять. And again Румата has made movement to rush and embrace. Потому что это же был Пашка. Because same there was Пашка. Но Дон Гук вдруг подобрался. But. Дон. Гук has suddenly stolen up. На толстощекой физиономии появилась сладкая приторность. On a fat-cheeked physiognomy there was a sweet excessive sweetness. Он слегка согнулся в поясе. It was slightly bent in a belt. Прижал шляпу к груди и вытянул губы дудкой. Has pressed a hat to a breast and has extended lips a pipe. Румата вскользь поглядел на Александра Васильевича. Румата. Has casually had a look at Alexander Vasilievich. Александр Васильевич исчез. Alexander Vasilievich has disappeared. На скамье сидел генеральный судья и хранитель больших печатей, раздвинув ноги. On a bench the general judge and the keeper of the big seals sat, having moved apart feet. Уперев левую руку в бок. Having rested the left hand sideways. А правой держась за эфес залоченного меча. And right keeping for a hilt of a gilt sword. Вы сильно опоздали. You strongly were late. Дон Гук. Дон. Гук. Сказал он неприятным голосом. He has told an unpleasant voice. Тысяча извинений. Вскричал Дон Гук. 1000 apologies. Has exclaimed. Дон. Гук. Плавно приближаясь к столу. Smoothly coming nearer to a table. Клянусь рахитом моего герцога. I swear a rickets of my duke. Совершенно непредвиденное обстоятельство. Меня четырежды останавливал патруль его величества короля Арканарского. Absolutely unforeseen circumstances. I was stopped 4 times by patrol of its majesty of the king Arkanarski. И я дважды дрался с какими-то хамами. And I fought with any boars twice. Он изящно поднял левую руку. It has gracefully raised a left hand. Обмотанную окровавленной тряпкой. Wound with a blood-stained rag. Кстати, by the way, благородные доны. Noble. Доны, чей это вертолет позади избы? Whose is the helicopter behind a log hut? Это мой вертолет? Is my helicopter. Сварливо сказал Дон Кондор. It is quarrelsome has told. Дон. Кондор. У меня нет времени для драк на дорогах. I do not have time for fights on roads. Дон Гук приятно улыбнулся и... Don Gug has pleasantly smiled and... Усевшись верхом на скамью... Having taken seat astride a bench... Сказал... Has told... Итак... So... Благородные доны... Noble... Доны, мы вынуждены констатировать... We are compelled to ascertain... что высокоученный доктор Будах таинственным образом исчез где-то между ируканской границей и урочищем тяжелых мечей. That. Высокоученный. Dr. Buddha has enigmatically disappeared somewhere in between. Ируканской. Border and natural boundary of heavy swords. Отец Кабани вдруг заворочился на своем ложе. Father Kobani suddenly. Заворочился. On the bed. Дон Реба. Дон Реба. Густо сказал он. He has densely told. Не просыпаясь. Without waking up. Оставьте Будаха мне. Leave Будаха to me. С отчаянием сказал Румата. With despair Румата has told. И попытайтесь все так и меня понять. Also try to understand all the same me.